эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 22 мая 2018 года вторник, по одному из современных. Это, а по одному из старинных, первый день месяца ветров, 7506 лета, Осьмица. В нашей виртуальной студии находится ведущий Алексей Орлов и Анатолий Алексеевич Клёсов. Здравия, Анатолий Алексеевич. Добрый вечер. Мы начинаем сегодня разговор на тему «Откуда произошли славяне и русские?». И прежде чем нам приступить уже к докладу Анатолия Алексеевича, я предлагаю маленькое вступление от меня. Итак, сегодня надо учесть, что в нашем мире существуют две версии представления об этом мире. Первая версия – научная, вторая версия – по преданиям. Вот когда мы говорим на Народном славянском радио слово «славяне», «русичи», «арии» и так далее, то чаще всего мы это употребляем с точки зрения народных преданий. О том, как это все было с нашей стороны, что славяне – те, которые славят своих предков, помнят их. Арии – это те, которые благородные, уважаемые люди, возделывающие землю и так далее. А с точки зрения науки существуют определенные правила, которые вот сегодня Анатолий Алексеевич и представит. И поэтому, когда он будет говорить славяне слово, русичи, арии и так далее и тому подобное, и русские, то он это будет говорить с точки зрения науки. И вот у науки есть, мы уже неоднократно в наших эфирах об этом говорили, определенное представление, определенные правила употребления этих слов. То есть, если у науки есть доказательства чего-либо, если это можно повторить, воспроизвести, то есть какой-то материал или что-то вот доказать, то это наука. И все, что попадает с точки зрения науки в, например, Анатолия Алексеевича, вот в поле зрения Анатолия Алексеевича, он это все может разъяснить, показать. Если же научных доказательств никаких нет, то в этом случае к науке это отношение не имеет, и это в лучшем случае мы с Анатолием Алексеевичем можем воспринимать как, ну, какие-то предания хорошие, которые мне, например, нравятся. Вот наши предки прилетели со звезд. Ну, это здорово, отлично. Мы всегда в небо смотрим и мечтаем о том, как вот там хорошо бы слетать куда-то. Вот я очень люблю свои прошлые предания и так далее. Но сегодня еще раз разговор идет о науке. Вот на это еще раз я акцентирую. И после этого вступления я прошу Анатолия Алексеевича уже перейти к лекции. Ну, если, естественно, есть какие-то поправки в мою сторону, то прошу их, естественно, высказать, поправить и так далее. Пожалуйста, Анатолий Алексеевич. Да, ну, поправок нет, все сказано правильное. Надо просто дополнить немного, что в науке оперируют рядом разных понятий. Во-первых, факты. Во-вторых, мнения. Они могут быть интерпретациями. Дело в том, что факты есть факты, а мнения могут варьироваться в довольно широких пределах, как интерпретации, собственно, другое слово, обозначающее примерно то же самое. Поэтому в науке очень много неопределенностей. Многие думают, не специалисты, что наука – это люди в белых халатах, они там все точно знают, у них четкое определение, ничего подобного. Вот, скажем, славяне – понятие довольно расплывчатое. Почему? А потому что обычно в науке принято лингвистическое определение славян. То есть славяне – это те, кто говорят на языках славянской группы. И лингвисты утверждают, не без оснований, понятное дело своих, что эти языки сформировались примерно в середине первого тысячелетия нашей эры. Ну, вопрос, а что, славяне действительно в более широком смысле только появились в первом тысячелетии нашей эры? Да нет, ничего подобного. Скажем, академик Седов славян отправлял еще на 3200 лет назад, то есть это конец второго тысячелетия до нашей эры. Поэтому здесь, опять же, много неясностей, но просто принято употреблять, обычно принято. Если есть другие доказательства, их можно принять, но обычно наука очень тормозится к принятиям, наука очень консервативная. Поэтому, когда я буду говорить славяне, я буду каждый раз пояснять, о каких славян, собственно говоря, славян лингвистических, или славян других, потому что обычно я говорю, ну а что, те славян, которые в первом тысячелетии нашей эры, у них что, не было родителей, у них не было папы с мамой, не было дедушки с бабушкой? Ну, понятно, что были, более того, их была непрерывная цепь, уходящая на тысячелетия вглубь. Но с точки зрения лингвистики это были не славяне, а кто? Ну, в общем, были кто-то. Это там были уже, можно придумать разные слова, но вроде как не славяне. И вот здесь ДНК-генеалогия, которая показала преемственность тех самых славян от более древних предков, она вошла в некоторое противоречие с лингвистическим определением. Я тоже об этом немножко скажу. Итак, сегодня тема, откуда произошли славяне и русские. Или... Первый, значит, такой блок вопросов, я постараюсь довольно сжато по ним пройти, это как выглядит история древних людей на планете, начиная с древнейших времен, то есть сотни тысяч лет назад. Как образовывались основные рода и народы, куда они передвигались за сотни тысяч лет. Видите, мы уже говорим о сотни тысяч лет назад. То есть на самом деле тогда люди-то были, потому что люди... По понятиям вот, истории, антропологии, наука Земле – это хомо. А хомо были и неандертальцы, хомо были хомо эректус, которые жили около 2 миллионов лет назад, то есть тоже люди. Поэтому опять же в науке, говоря о людях, принято четко по возможности показывать, о каких людях идет речь. И вот придется начать мне исходить из довольно древних времен, чтобы было понятно, как вот эта эстафета поколения, а поколение тысячи, она передавалась. Во-первых, скажу, что общий предок человека, точнее, я по-другому скажу. Обычно говорят, что вот Дарвин говорил, что человек произошел от обезьяны. И при этом модно Дарвина ругать и утверждать, что от обезьяны он не мог произойти, начинает цитировать Библию, что абсолютно не в ту степь, так сказать, потому что у Дарвина были другие соображения. На самом деле Дарвин никогда не говорил, что человек произошел от обезьяны. Вот это первое недоразумение, которое широко такое распространено среди людей, не специалистов, иногда даже среди специалистов. На самом деле вот у меня в руках книга. Это книга Дарвина, основной его труд – о происхождении видов. Вот это толстый том, и в нем только один раз вообще слово употребляется обезьяны. Обезьяны по-английски monkey, поскольку у меня книга на английском языке, оригинал в этом смысле, то Дарвин всего лишь один раз сказал, что, к сожалению, нам неизвестны древние обезьяны. В том смысле, что скелетов их никогда не было найдено. Все. Ни о каком происхождении человека от обезьян Дарвин никогда не говорил. Вопрос, а кто, собственно, говорил? Откуда все появилось? Я скажу, это первым сказал Энгельс Фридрих в своем труде «Происхождение семьи, частной собственности и государства». И то он начал саму свою статью с того, что это не те обезьяны, а это древние особые человекообразные обезьяны. Вот поэтому я прошу с Дарвина снять это вот слова, что якобы он говорил о происхождении от обезьяны. Дело в том, что говоря обезьяны, мы, как правило, наверное, всегда имеем в виду то, что мы видим в зоопарке, или в Африке, или там в Индии, где обезьяны бегают. На самом деле это продукт эволюции древних предков обезьян. От них человек, понятно, от того, что в зоопарке произойти никак не мог. А человек произошел от общего предка современных обезьян и современного человека. И вот этот предок жил, и таких была целая галерея этих предков, целая эстафета этих предков, начиная от общего предка человека и макаки, от общего предка человека и орангутаны, от общего предка человека и гориллы, от общего предка человека и шимпанзе и так далее. И вот как эти предки выглядели, мы не знаем. То есть пока их не находили. Находили разные варианты, скажем, находили остатки костные Homo erectus, который жил примерно 1,7 миллиона лет назад, но он тоже был Homo. Неандерталец на научном языке – это Homo neanderthalensis, тоже Homo, значит, человек. И вот, когда мы говорим о обезьянах, как даже древних, и человека, в науке тоже наблюдаются путаницы. И вот я приведу пример путаницы, которая, к сожалению, передается от статьи к статье у популяционных генетиков. Это люди, которые занимаются генетикой, но популяцией. Отсюда и слова «популяционная генетика». Дело в том, что если посчитать, они оперируют мутациями. На самом деле, когда говорят, изучают ДНК, как правило, изучают мутации в ДНК. То есть это спонтанные такие, не то что повреждения, они не повреждают. Это спонтанные изменения ДНК нуклеотидов, то есть самых кирпичиков, с которых ДНК состоит. Они просто время от времени, когда происходит копирование такой системы биологической, то система делает сбои. И поэтому вместо одного фрагмента, одного блока, появляется другой блок. Это маленькие блоки размером с молекулу такого сахара столового. И вот в одном блоке образуются другие химические связи, то есть образуется другой нуклеотид. И вот когда изучают генетики эти самые мутации, изучают они их сотни, тысячи, миллионы этих мутаций. И вот что они делают. Когда они изучают, а что есть общего человека и неандертальца? Это такая модная тема. Я думаю, что те, кто делал анализ на ДНК в зарубежных лабораториях, ему присылали или ей, что они имеют в своих ДНК там, примерно 3% от неандертальцев. Значит, ну я возьму на себя смелость сказать, что это, скорее всего, ерунда или даже определенная ерунда. Поэтому те, кто знает, что у всех людей примерно получается одни и те же примерно 3%. Да там 2,7%, 2,9%, 3,1%. Ну, у всех примерно одно и то же число процентов, якобы неандертальцы. Как оно получается, это число? Я скажу, если взять древнего предка общего, шимпанзе и человека, 5 миллионов лет назад, мы знаем, с какой скоростью образуются мутации. Все это уже посчитано, измерено, проверено и перепроверено. Так вот, от того древнего предка за 5 миллионов лет произошло 230 тысяч мутаций. От того предка до человека. Это в одну сторону шла эволюционная линия. А в другую сторону эволюционной линии, от древнего предка шимпанзе и человека до шимпанзе современную, произошло тоже 230 тысяч мутаций. То есть между ними примерно 460 тысяч мутаций. Вот представляете, и когда генетики вычитают современную обезьяну, а древнего предка у них нет, то есть берут обезьяну из зоопарка, у нее изучают геном, и не принимают во внимание о том, что в этом геноме 230 тысяч мутаций набежало, которых нет у человека. Ну, там, может, случайно одна и две какие-то образовались, но случайность крайне мала. Там 58 миллионов нуклеотидов, и 230 тысяч – это маленькая доля, поэтому случайность крайне маленькая, чтобы повторяться мутации. И вот когда вычитают из современного человека геномы, геном обезьяны современные, там шимпанзе, то, соответственно, либо получается недобор 230 тысяч мутаций, либо перебор 230 тысяч мутаций. Поэтому это все, так сказать, сальдо, бульдо идет то ли туда, то ли туда. Получается, значит, повторяю, либо недобор, либо перебор. И вот это и объясняет ту разницу, которая оказалась в недобор или перебор. И вот получается, что вроде как 3% не сходятся между человеком и неандертальцем, вот считаю, что это и есть нисхождение, это и есть, собственно, количество мутаций или процентов от общего предка. Я даю этот пример не для того, чтобы там уязвить популяционных генетиков, хотя нужно и можно, и много раз, а чтобы показать, что даже ученые ошибаются, причем ошибаются капитально. Они многого не учитывают в своих исследованиях, тем более в своих расчетах. Тем более, когда расчеты – это не есть первая специализация ученых. Когда они, скажем, не биологи, то там, понятно, недобор в отношении математики. Поэтому такие вещи они допускают. Теперь вот такие картины. Теперь, когда мы пройдем по этой цепочке, я уже упомянул и древних, значит, предков обезьяны человека, и древнего Homo erectus, который erectus – это прямоходящий. И потом следующий, как бы в этой цепочке из наиболее известных, идет неандерталец. Он образовался примерно 400 тысяч лет назад в виде боковой ветви ствола человека. Но почему я говорю боковой ветвь? На самом деле, можно сказать и по-другому, это ветвь основная неандертальца, а человек есть боковая ветвь. Но все-таки человек-то остался, а неандерталец вымер. Поэтому это его боковая ветвь для, по справедливости. И вот на самом деле этот, как все, кого нашли, древние костные остатки неандертальца, это примерно 65-70 тысяч лет назад. Вот как неудивительно, 400 тысяч лет назад неандертальц образовался, ни разу никого из самых древних неандертальцев не нашли. Все они, их около десятка известных и изученных скелетов неандертальцев, и все они примерно 40, 50, 60, 65 тысяч лет назад. Раньше никого нет. Значит, этому есть объяснение, которое наука тоже не знает, точнее, это опубликовано, но пока это еще не вошло в такой настоящий научный арсенал. Дело в том, что примерно 65 тысяч лет назад на Земле была гигантская катастрофа. Похоже, что метеор упал в Тихий океан. Известны координаты примерно, куда он упал. Была гигантская цунами, которая смыла большинство всего живого на Земле. И, кстати, эта волна перехлестнула Антарктиду. И сейчас находят, вот примерно в то самое время, 65 тысяч лет назад, в кернах, которые бурят ледовые на Антарктиде, находят соль. То есть это вот как раз, соль не может взяться из дождя. И вот это есть как раз следы той волны гигантской, которая перехлестнула целый континент. И вот, похоже, именно поэтому не могут найти неандертальцев, которые жили раньше, а потому что, когда эта волна шла гигантской по земле, это на самом деле не просто чистая водичка шла, это шел сель. Это шел поток воды, перемешанный с камнями, с щебенкой. И вот это абсолютно вот такая мясорубка, когда проходила по всей земле и стирала просто все, что могло быть живое, а также то, что близко к поверхности было неживое, то есть кости и прочее. И, наверное, отчасти поэтому так мало находят костных остатков человека и древних, я имею в виду, и животных, и вот в том числе неандертальцев. И вот все началось как бы заново, поскольку кто-то выжил 65 тысяч лет назад, и человечество обнулилось, собственно говоря, почти. И поэтому все ДНК, которые сейчас у человека находят по всей планете, если экстраполировать вот эти мутации, по ним можно узнать, как когда жил общий предок человечества. И вот это примерно 65 тысяч лет назад. Я говорю примерно, на самом деле это 64 плюс-минус 6 тысяч лет назад. И вот оттуда начался новый отчет человечества. То есть это поднимает, конечно, головокружительные вопросы, а именно, а кто были те люди, которые жили раньше, чем 65 тысяч лет назад? То есть они жили, получается, как минимум 100 тысяч лет, а то и 150 тысяч лет, а современное человечество живет только 60 с небольшим тысяч лет. То есть, представляете, древнее, похоже, было в два раза старше, ну, может быть, и опытнее, чем современное человечество. То есть я начинаю говорить вещами, которые, конечно, наука современная пока не принимает, она осмысливает. То есть уже известно, что действительно вот начался отсчет всего лишь 60 с лишним тысяч лет назад, но фактически никто не осмеливается, да и данных нет, чтобы попытаться понять, а что было до этого. Так вот, когда образовались после обнуления стало заново появляться человечество. Кстати, это объясняет загадку, которую не могут понять. Ну как так? Вроде образовались люди, и они такие уже были, в общем, достаточно умные. То есть они быстро-быстро стали делать каменное орудие. Мозг у них был, в общем, совершенно неплохой. И в общем-то, это сильно помогло развитию человечества. Так вот, тогда начались те самые появляться племена, которые в науке вот, об этих племенах называют гаплогруппы. То есть гаплогруппа – это род, фактически. Что такое род? Это группа людей, у которых был один общий предок. Ну, поэтому так говорят на деревне. Род Сидоровых, род Медведевых, род там, Селивановых. Имеется в виду именно то, что это все Сидоров, Медведев, Селиванов и прочее, у которых когда-то был общий предок, и общий предок принято чтить, естественно, и ДНК-генеалогия дает аппарат, который позволяет узнавать, когда этот общий предок жил. Если собрать группу там, Сидоровых, Селивановых или Медведевых и посмотреть разбег по мутациям их ДНК, то по разбегу можно посчитать, а откуда, собственно, они начали разбегаться. Как камень бросить в воду, в пруду, и кольца начнут разбегаться. И можно посчитать, зная элементарную основу физики, увидеть и посчитать, измерить длину волны и скорость этой волны расхождения. Можно легко посчитать, а, собственно, откуда эта волна стала расходиться, то самое, из той самой точки. Вот это и был предок тех самых Козловых, Селивановых, Медведевых и прочих. Так вот, по всей планете общий предок жил 64 плюс-минус 6 тысяч лет назад. И пошли, говоря о неафриканцах, потому что африканцев их осталось чуть больше, но тоже очень немного. На самом деле, когда смотрят африканцев, пока до последнего времени, глубже, чем где-то на 8 тысяч лет назад, их ДНК древних африканцев не анализировали. Поэтому все эти разговоры о том, что пошли люди все из Африки там, 70 тысяч лет назад, другие говорят 100 тысяч лет назад, третьи говорят 230 тысяч лет назад. На самом деле у этих скелетов никто эти ДНК не смотрел. И поэтому очень даже может быть, или скорее всего, и ДНК будут такие, которые никто никогда в глаза больше на Земле не видел. Это могут быть тупиковые ветви, которые вымерли еще десятки тысяч лет назад. И они не наши предки. Поэтому, когда говорят о том, что человек вышел из Африки, нужно разобраться, собственно, а какая ДНК была у того человека, и действительно она продолжается в современном мире, потому что очень может быть, что ничего не продолжается. Вот. Это тоже вопрос, который в науке не решен, и который поставлен, естественно, но пока на него ответа нет. Где образовались люди, откуда они пошли, наука ответа пока не имеет. И время от времени появляются новые и новые кандидаты. То недавно нашли, то да, утверждали, что в Африке 70 тысяч лет назад появился, значит, оттуда вышел человек. Ну, а вот недавно нашли в Китае Homo sapiens, то есть человек разумный, а он 80-120 тысяч лет назад датировка. То есть уже явно не вышел он из Африки в такие времена. Потом и время от времени находят действительно остатки костных людей, которые никак не могут Африкой объяснены. Поэтому это все на самом деле раздулась история из пустого места практически. Это было необоснованно. Ну, журналисты подхватили, поднялась такая кутерьма, что вообще после этого стало через какое-то время даже вроде неудобно говорить, что не из Африки. Однако надо говорить. Так вот, значит, вот поэтому так бегло я подведу итог этой части, что за сотни тысяч лет назад люди, которые образовались фактически общие предки миллионы лет назад, те, кого стали называть людьми, это вот Homo erectus, это около 2 миллионов лет назад, неандерталец и так далее. А на самом деле, похоже, Homo sapiens появился как Homo sapiens, а на самом деле в науке есть критерии. Он не должен быть архаиком, не должен быть архаическим, он должен быть анатомически современный человек. То есть он должен соответствовать по анатомии, ну так вот, нам с вами, грубо говоря. Поэтому это примерно 200 тысяч лет назад, уже так можно положить, жили общие предки тех людей, которые сейчас существуют. Но когда говорят, что вот гаплогруппа А образовалась в Африке, из нее появились и остальные люди. Это неверно. Так считали до недавнего времени, но оказалось, что из А ничего не выходит, потому что есть гаплогруппа следующая Б, но на следующая не по выходу из А. Между ними гигантская пропасть, то есть Б из А не выходит. Далее гаплогруппа была С, которая тоже из А не выходит. И так далее. То есть вот на самом деле сейчас уже известно 20 с лишним основных родов человека. Это вот 20 букв латинского алфавита от А до Т. И вот увлекательная работа пытаться понять, а где они образовались. И практически ни для одного из 20 мы не можем сказать точно, то есть наука не знает, а где, в каком именно месте Земли они образовались. Дело в том, что даже когда нашли где-то кости, то это не значит, что кости именно в том месте, где образовался этот род. Люди переходили с места на место, а вот где именно образовался, это ответ на вопрос очень трудно, если вообще возможно. То есть это как бежать до горизонта. Всегда горизонт отодвигается дальше и дальше. Так вот, значит, это первый блок. по поводу сотен тысяч лет и как выглядит история древних людей на планете. Вопрос следующий. История древних европейцев, западных и восточных, является ли история для них общей? Ответ – нет, не является. Дело в том, что рода человека разные на Западе и на Востоке. Если в Восточной Европе славяне занимают примерно 50%, их род точнее, составляет 50% всех людей, я говорю о мужчинах, у женщин своя, так сказать, история, свои гаплогруппы, они гораздо труднее изучаемы, потому что, то есть они изучаемы-то нелегко, но гораздо труднее найти их предков, потому что обычно женщины приходят к мужу в селение. И поэтому женщины расходятся гораздо быстрее, чем мужчины. Мужчины, несколько сиднем сидят в своих селениях, по крайней мере, раньше, да и сейчас тоже не в малой степени. А женщины приходят как невесты и жены к ним, а дочери, как невесты и жены, уходят в другие селения. Поэтому женщины крутят вот эту вот карусель постоянная, чем, понятно, улучшают мужчин. Это даже вопросов нет никаких. Но мужчины свой род, как правило, держат в одном селении на многие столетия, а женщины нет. Поэтому их трудно изучать их историю по их гаплогруппам, митохондриальной ДНК. Так вот, если взять Восточную Европу, возьмем для примера этнических русских. А понятно, нас это больше всего интересует, хотя сейчас я добавлю и по другим. Так вот, у этнических русских, почему я говорю этнические русские? Я уже не раз об этом говорил, но тем не менее повторю. Этнические русские – это те, которые считают себя русскими, у которых родной язык русский, у родителей которого на 4 поколения родной язык был русский, и которые живут в центральной части, во всяком случае, Российской Федерации, европейской части, по меньшей мере 4 поколения. Некоторые считают, что достаточно 3 поколений, некоторые 4 поколения, но суть ясна. То есть такие, понимаете, кондовые русские, потому что человек, приехавший из Союзной Республики или там из Средней Азии, из Закавказья, из Кавказа, и даже 2 поколения живет уже в России, прекрасно говорит по-русски, зачастую считает, что он русский, хотя это не часто. Часто все-таки люди, они относятся бережно к своему прошлому. Он считает, что он грузин, что он азербайджанец, что он армянин, и друзья у него по большей части грузины, азербайджанцы, армяне. И это уже не этнические русские. Никакой дискриминации в этом нет. Приехал русский в Грузию, он тоже считает себя русским несколько поколений, во всяком случае, а не называет себя грузином. Хотя дальше бы называл, у него все равно русская гаплогруппа. Такой вот гаплогрупп или родов среди русских 50% R1A. Вот R – это та самая одна из 20, которая, видите, она ближе к Т, к концу. Это называет этот род или племя, как хотите называть, R1A. Вот такие 50% в России. В Польше тоже 50%, на Украине 50%, в Беларуси 50%, но я, на самом деле, 50% плюс-минус примерно 5%. Поэтому, когда цифры гуляют в пределах плюс-минус 5%, считайте, что это одно и то же, потому что взяли в Орле, могут получить 48%, взяли в Рязани, могут получить 51%. То есть это несущественно. А взять другую выборку, там может быть и 52%. Поэтому, по сути, половина русских – это R1A. Далее, примерно 12% – это то, что, ну, если по-английски, это I2A, то есть I2A, если по-немецки сказать это так. Я же не буду цвай говорить, но пусть будет по-немецки, как по-русски, I2A. Вот такие примерно 12%. А еще 14% – это N1A1. Вот я поясню, что R1A, или R1A, точнее, без, так сказать, американского прононса, R1A, там говорят R1A. Так вот, это восточные славяне. Поляки ли, украинцы, белорусы – это все восточные славяне. Потомки R1A. Теперь то, что и I2A – это дунайские славяне. У них история другая, нежели у R1A. Далее N1A1 – это уральцы. Вот почему-то их называют финно-уграми, что неверно. Дело в том, что финно-угорский язык – это лингвистическая категория. Это язык назвали финно-угорским. Он в Перми, живут его предки там на тысячи лет, они этих финнов и в глаза не видели. А, говорит, язык финно-угорский. Поэтому, если уйти от языка и говорить именно происхождение, то и никакие это не финны. Финны – это уже самое позднее образование. Потому что вот эти вот N1A1, на самом деле N-гаплогруппа, она древняя, она алтайская. На Алтай они попали, видимо, из Китая. В Китае миллионы-миллионы этих N-гаплогруппы N. И они, их предки мигрировали, шли через Алтай, через Сибирь, через примерно Средний Урал. И они в итоге дошли до Балтики. И разделились, кстати, на два главных потока. Один поток – это стали финнами, это самый поздний поток, это уже наши эры. А другой поток, параллельный, это стали южные балты. Это литовцы, латыши, это дальше прошли уже после них, это поляки, часть поляков. А эстонцы, оказалось так, что они тоже территориально, это фактически южные балты, а по языку, язык у них финно-угорский, поэтому... Как неудивительно, но состав, структура родовая одинаковая практически у литовцев, латышей и эстонцев. У них 40% R1A, у латышей, литовцев и эстонцев. У них 40% столько же N1A1, у всех трех. Остальные это минорные по численности компоненты. Но вот получилось так, что язык у эстонцев финно-угорский, а у латышей, литовцев индоевропейский язык. Так вот, поэтому происхождение, истории совершенно разные. Вот когда будущие славяне, повторяю, славяне – это те, кто говорят на языках славянской группы, и те, кто говорят, и R1A говорят на языке, если они русские этнические, и I2A, и N1A1 этнические русские, все говорят, понятное дело, на русском языке, иначе бы не были бы они русскими. Но вот история у них совершенно разная. Они все дошли до русской равнины, они все сдружились, они все образовали единую семью, и стал это единый род. Вот род не в отношении R1A, там I2A, а род в смысле, что это славяне, я уже перехожу к другому, как бы понять род. Назовем, пусть это будет этнос, а не род. И вот много ломают головы и копья, и карандаши, и ученые, а что ж такое все-таки этнос? Много определений, но у меня есть свое очень такое простенькое определение. Этнос – это когда наших бьют. Вот это этнос. Вот когда действительно наших бьют, это означает, что группы людей стоят друг за друга. И поэтому, когда была война Великой Отечественной, и тогда действительно там десятки как бы этносов, больше сотни принимали участие в войне, воевали, и это было именно наших бьют. И вот это действительно главная характеристика такого русского этноса. Так вот, если начинать анализировать вот как раз Восточную Европу, повторяю, 50% R1A, примерно 12% I2A, 14% N1A1, у белорусов почти так же, только у них чуть-чуть меньше N1A1, потому что они несколько дальше от Балтики. Русские-то, они вплотную к Балтике. А у украинцев еще меньше N1A1, потому что они еще дальше от Балтики. Поэтому получается у русских этнически 14% N1A1, уральской группы. У белорусов 10%, у украинцев 7%. Поэтому, когда украинские националисты пишут, что русские – это финно-угры или угро-финны, это, конечно, ерунда полная. Во-первых, русские не говорят на языках финно-угорских, а говорят на русских языках, поэтому они уже не могут быть финно-уграми. А во-вторых, по родовому происхождению, повторяя, 14%, единственное отличие, это вот у русских N1A1, 10% белорусы, 7% украинцы, и это как раз уральская группа. А вот если взять Западную Европу, это совершенно другая картина. Там 60% это R1B, другой род, и самое большое, видите, уже больше половины, это может уже остановиться. Две трети почти у них R1B. А остальные у них относительно минорные по численности. Это I1, это J2, это E1B, немного I2. То есть это уже все равно структура совершенно другая, нежели Восточной Европы. На самом деле, как она была? Западная Европа и Восточная Европа, они не только отличаются по родовому составу, они отличаются капитально вообще по очень многим понятиям. Это сейчас, так сказать, цивилизация, тонкий слой ее более-менее срастился за последние, там, я не знаю, 500, 600, ну, допустим, 1000 лет. А до этого же многие-многие тысячелетия, вот те же R1A и R1B, они мигрировали раздельно. Тысячелетиями, ну, по меньшей мере, 10 тысяч лет, а, возможно, 15 тысяч лет, R1A и R1B, я говорю про доминирующие по численности гаплогруппы Запада и Востока, они шли раздельными миграциями. Что такое шли раздельными? Это же не просто пути разные. Это означает, что обычаи у них другие были. Пантеоны богов другие. А правила порядка в племени другие. А отношения, возможно, они к старшим, хотя, наверное, там и там уважали. Но обычаи были другими. То есть сложились абсолютно разные правила поведения у R1A и R1B на Западе и на Востоке. И вот только примерно 5000 лет назад, на самом деле даже меньше, примерно 4,5 тысячи лет назад, они вошли в Европе в соприкосновение R1A и R1B. Причем, судя по всему, R1B были более агрессивны, они вытеснили род R1A на русскую равнину, собственно говоря, тогда R1A и застолбился, так сказать, капитально на русское равнение, продолжает там жить. Поэтому, повторяю, что потом это более-менее все уравнялось во многом, но во многом осталось по-разному. И на самом деле те, кто живут на Западе долгое время, они понимают, они видят, что, в общем-то, люди на Западе и на Востоке во многом отличаются. То есть, конечно, когда они нас привечают, когда мы там в гостях, когда пьем, едим, мы все одинаковые, даже анекдоты во многом одни и те же. Ну, возможно, переводные. Но на самом деле глубоко, если копнуть, сейчас стало все больше и больше известно, когда я рассказывал об этом много лет назад, вернувшись после времени определенного, довольно долгого, в США, я говорил о том, что насколько все-таки есть разница. Ну, говорю, да что вы, ну вот смотрите, вот приезжают американцы там к нам, ну, такие же ребята, такие же заводные, как и мы, а вот пожить там долгие годы, вот уже начинает определенно видна глубинная разница. Разница в отношении к жизни, разница в базовых принципах, разница в уважении законов. Я думаю, что я не обижу русских, я сам русский, что на Западе закон гораздо более чтят. На Западе примат закона. На Западе никому в голову не придет сказать, что закон несправедлив. Ну как он может быть несправедлив? Это же закон. А по-русски говорят, закон несправедлив, значит, можешь его не исполнять. Он думает, что он несправедлив же. И это, в общем-то, довольно сильная базовая основа в России. К сожалению, должен сказать, потому что либо, к сожалению, что закон несправедлив, либо, к сожалению, что закон не исполняют. Вот тут уже нужно во многом приложить усилия, чтобы эту вот проблему как-то стереть, хотя это проблема надолго. Так вот, короткий ответ. История древних европейцев, западно-восточных, она разная. Хотя и R1A, и R1B пришли из Сибири, они там образовались 20 с лишним тысяч лет назад, это сибиряки, но они шли разными путями в Европу, повторяю, реально практически не соприкасаясь, хотя уже стало известно, что есть территории, где были и R1A, и R1B, там 10 тысяч лет назад, 8 тысяч лет назад, но это не означает, что они жили вместе, это территории разные. Даже когда захоронения, в котором могут быть R1A, R1B, захоронения могут быть, ну как, вот в могилы на русской равнине после Великой Отечественной войны, там сколько угодно бывают и фашисты, и немцы, и русские в одной могиле. Что означает, что они братались, что они вместе жили, культура одинаковая. То же самое и в древности. Разные из пути были и под захоронение в известную могилу или в курган захоранивали других. Поэтому тут тоже много путаниц в исторической науке. Но суть в том, что история разная. Повторяю, R1A – это восточные славяне, пришли из Сибири, сначала в Европу, потом их вытеснили на русскую равнину, и там они разделились на несколько крупных племен. или а тогда они, когда разделились, может, были не крупные, а потом стали крупными, но одно племя осталось на русской равнине, это и есть наши предки. У них есть индекс, называют его Z280. А другое племя ушло на юг, и это те, кого историки называют южными ариями, или степными ариями, лесостепными ариями. Вот они как раз ушли на Урал и оттуда в Индию, а с Урала еще они ушли на Алтай, стали скифами, поэтому здесь исторические маршруты у них тоже разные. Но они другие, нежели европейцы западные. Теперь, так вот, я уже перешел, так сказать, почти незаметно на следующий блок. Это откуда появились и когда предки современных славян и русских. Есть ли разница между славянами и русскими? И основные по численности рода древних и современных русских. Так вот, разница, конечно, есть, потому что славяне – это те, которые говорят на языке славянской группы, если взять определение лингвистов. Это поляки, это славяне, но это же не русские. Это украинцы, это славяне. Среди украинцев много русских, конечно же, но все равно далеко не все украинцы называют себя русскими, хотя многие называют. И не без оснований. Это белорусы, которые тоже, так сказать, формально они не русские, хотя это славяне. Это сербы, хорваты, македонцы, там, словенцы и так далее. Боснийцы, босняки – это тоже славяне, хотя там есть и такие, которые говорят на языках уже других. Есть мусульмане, которые, опять же, не русские, но они славяне. Поэтому славяне – это гораздо более общий термин. И русские есть славяне, но славяне не есть непременно русские. Простое логическое, такое логическое положение. Про рода основные я уже сказал. Это у русских современных этнических 3 R1A, I2A и N1A1. И то же самое, кстати, и в Белоруссии, и на Украине, и в Польше, и в Сербии. Правда, в Сербии больше E1B, которых это древнебалканская группа, которых нет. Или мало, точнее, среди этнических русских, и так далее. Значит, это вот ответ на вопрос, откуда появились предки. Теперь откуда появились предки, еще ответ на вопрос я не закончил. Дело в том, что поскольку, к сожалению, граница славян была положена вот в середине первого тысячелетия нашей эры, то глубже вообще историческая наука особо-то и не изучает. Но есть, конечно, выдающиеся люди, типа того же академика Седова, который изучал глубоко, и поэтому он их поместил на 3200 лет назад. Но обычно, когда дальше, это уже не славяне. Что, конечно, это драматическая ошибка, если не трагическая, для современной исторической науки. На самом деле есть такая фатьянская культура, которая простирается вот от Белоруссии, включая Белоруссию, до Урала. И вот эта фатьянская культура, когда стала наука ее изучать, оказалось, что там те же самые R1A – это предки современных этнических русских. А фатьянская культура была – это 4300 до 3500 лет назад. Значит, это фактически, это вполне можно назвать их либо проторусы, либо прорусы, либо просто русы. Почему нет? Поэтому фатьянская культура – это, строго говоря, по предкам, это наши прямые предки. И это вполне их можно назвать русы. Тем более в положениях русов по науке сплошной кавардак. Одни считают, что русы – это скандинавы, другие считают, что… Ну, вообще там много чего считают, что то они шведы, то они финны, то непонятно кто. А другие считают, третье, что русы – это вообще не… так сказать, не национальность, грубо говоря, это военная корпорация, это военные люди, служилые, а не рус. Поэтому тут очень много кавардак полный. А вот если взять, что фатьянская культура – это как раз предки русских, это фактически русы, многое становится на свои места. Но вопрос, откуда взялась фатьянская культура? Она взялась из культуры шнуровой керамики, которая датируется 5200 до 4300 лет назад. Эта культура жила более смещена несколько на запад, но, с другой стороны, она вышла, видимо, с запада, но она захватывала и территории современной Германии, территории современной Польши, и то же самое большую долю современной территории на русское равнение от Беларуси до почти до Урала. И вот поэтому там естественным путем из культуры шнуровой керамики образовалась фатянская культура. И так далее. Дальше из фатянской... Что такое так далее? Из фатянской культуры вышли миграции на Балтику и образовались балтийские славяне. Многие уже знают, что это Арконы, это остров Руян, который Пушкин вывел под названием остров Буян, это острова Балтийского моря, и это, в общем-то, территория в огромной степени, территория современной Восточной Германии. Поэтому там много Ардена, если взять территорию Германии, то там много, то есть 25%, а то и 30% – это Восточная Германия, Эрадена. Это Эрадена, З-280, это те самые русы. Просто их они славяне, их онемечили. И процесс онемечивания был болезненный, он был трагический. Это было наступление постоянно на славян в Восточной Европе до их полного уничтожения. Перевод в католицизм, и перевод их в христианство, а они были ведические славяне фактически. И вот это была трагическая история, не так уж и давняя, это средние века. Так вот, я к тому, что балтийские славяне – это как раз тоже предки, то есть это потомки фатянской культуры, но предки современных славян. Далее из той же фатянской культуры другие миграции пошли на юг, на юго-запад. И они прошли до Балкан и дальше до Малой Азии. Когда мы смотрим состав гаплогруппы родов на Балканах, как ни удивительно, среди них много карпатских, кто-то северокарпатский, восточнокарпатский, западнокарпатский. И они сейчас на Адриатике. И вот когда я начал это изучать, то я опять переосмыслил то, что сербы, сербские историки давно утверждают, что их предки, славяне, они жили как раз и, понятное дело, на Балканах, они жили в Малой Азии, и жили они в Пафлагонии, это северная Турция нынче, это южная часть Черного моря, а рядом с Пафлагонией находится рядом Лидия, а рядом с Лидией Троя. И тут начинает складываться картина, что похоже, что славяне, которые вышли из фатянской культуры, это наши предки или братья наших предков, они как раз вполне возможно, как, кстати, сербские историки многие утверждают, они защищали Трою и называли их венеты. Или венеты, или, как античные историки, их называли энеты. Так вот, когда Троя пала, их пленили, и, значит, во главе с их вождем их отвезли сначала на Апеннины, это там, где, кстати, Венеция и Венецкое озеро, и оттуда их отправили в Иллирию, это уже самая северная часть Итики. И вот это прослеживается картина продвижения славян, пусть иногда не по своей воле, но они прошли, повторяю, от фатянской культуры, от карпатских племен, прошли до значит, Балкан, дальше по Флагоне, Лидия, Троя, Венеция, Венеты, Апеннины, и дальше Иллирия, дальше Фракия, там же рядом, кстати, Спартак был фракийцем, так что если когда-нибудь удалось бы найти, хотя не уверен, костные остатки скелета Спартака, с хорошей вероятностью он оказался бы R1A. Но я думаю, что русские не стали бы возражать. Он, так сказать, близок к нам по духу, безусловно. Так вот, это как раз картина истории славян. Теперь, что интересно, я об этом в одной из передач говорил, когда я начал уже с таким пристрастием смотреть Татищева, изложение Татищевым «Повести временных лет». У Татищева есть отдельный том, где перевод «Повесть временных лет», и это можно достать, это есть и в сети, это есть и продается, это есть и в хранилище, в библиотеках. И вдруг я вижу фрагмент, которого нет в современных изложениях повести временных лет. Он пишет, славяне жили в Пафлагонии. А также, пишет он, Пафлагония, также близ Сирии. Это я цитирую дословно, значит, Татищева. Так вот, этот абзац, где славяне жили в Пафлагонии, также близ Сирии, он изъят из современных изданий повести временных лет. Вот, понимаете, это, конечно, поразительно, если не сказать возмутительно, потому что нигде я не встречал обоснований, какой редактор и почему удалил это из повести временных лет. Ну, если у кого-то из слушателей будет желание, может, в это будет закопаться и разобраться, и понять, в чем там было дело. А Татищев, пожалуйста, известен, доступен, и там эта фраза есть. Так вот, Татищев вот фактически подтверждает отчасти вот ту самую картину, которую я сейчас обрисовал. Следующее. Да, кстати, а винеты, которых, вот, повторяю, отвезли в итоге из Трои, согласно античным историкам, вот Венецию и дальше Иллирия, Фракия, они потом стали венедами. И вот венеды, против венедов никто уже не возражает, что это были славяне. Поэтому, начиная с Тацита, везде это древнегерманский историк Тацит, он пишет прямым текстом, что венеды – это древние славяне. Тацит жил в первом столетии нашей эры. И вот про венедов вопроса вроде нет, это принято. А вот переход от венетов к венедам, с ним еще много неясностей, но, судя по всему, такой переход именно и был. Поэтому венеды – это тоже славяне. Был такой янтарный путь, который венеды, они перевозили янтарь и ходили от Балтики до вот Адриатики. И также венеты были, кстати, и на западе Франции, с ним воевал как раз и Юлий Цезарь, о том в его книге, самой главной его книге, как раз про гальские войны, это отмечено, специально описано. То есть здесь славяне ходили по всей Европе. И поэтому я тут не могу понять, ну как это, эмоционально, когда которые заходили, вполне возможно, заходили на Русь, почему-то от этого норманисты поднимают дикие, так сказать, крик на лужайке и говорят о том, что вот они были основатели русской государственности. А то, что славяне бороздили всю Европу, это вроде как само собой разумеется, здесь ничего странного в этом нет. Поэтому, кстати, то, что скандинавы были на Руси, если были, то они были весьма локализованы, их было мало, и потомков они не оставили. Потому что среди современных этнических русских потомков скандинавов практически нет. Ну, я бы сказал, нет просто, но все может быть. Я не знаю, Карл XII, от его войска кто-то в плен попал, мог дать потомство какое-то изолированное. Дальше наполеоновские войска, эти самые шаромыжники, ну, вы знаете, конечно, почему это были шаромыжники, они там стучались в избы, говорили, мон шерами, хлеба не найдется, вот шерами, они стали в итоге шаромыжниками. А вот тоже вполне возможно, кто-то обрусел, остался, и среди них могли быть потомки скандинавов. Так что бывает, но тем не менее, когда норманисты пишут, что их там было видимо-невидимо на русское равнение, там десятки, а то и сотни тысяч, этого, конечно, нет, ДНК-генеалогия этого не находит. Поэтому из славян, из предкославян скандинавов можно просто вычеркнуть без разговоров. Следующий вопрос. Являются русские финно-уграми? Нет. Ответ не является. Русские по определению славяне. А финно-угры – это те, кто говорит на языке финно-угорских. Теперь, откуда появились финно-угры? Где они живут сейчас? Опять же, мы опять можем говорить либо о финно-угорском языке, а они есть в Приуралье, на востоке русской равнины, живут финно-угорские народы. Они, как правило, то есть, не правило, они всегда двуязычные, они говорят и по-русски, они говорят на своих финно-угорских языках. Значит, они, это Эстония, говорят на финно-угорских языках, и Финляндия, ну, еще Венгрия. С ними отдельный разговор. Что интересно, в Венгрии язык финно-угорский, а гаплогруппа N1A1, там 0,5%. То есть это явно язык остался с древних времен, и его вытащили из, так сказать, из небытия не мужчины один на один, а матери, скорее всего, передавая язык своим детям, и вот у них остался финно-угорский язык. Откуда они появились? Я уже об этом вкратце сказал. Это была длинная миграция с территории, видимо, Китая, может быть, и Вьетнама, еще с тех мест. Прошли через Алтай, по Сибири, на запад через Уральские горы, расселились в Пермском крае, и там очень большая доля среди пермяков этих N1A1. А потом они разными путями добрались до Балтийского моря. И язык финно-угорский, на самом деле это угорский язык, это пермский язык, но назвали его лингвисты финно-угорским, любят они втыкать везде конечный пункт пребывания. То есть пришли в итоге в Финляндию, и язык, который шел тысячелетиями аж из Сибири, оказался финно-угорским. Это так же, как пришли арии, пришли в Индию, а язык стали называть, значит, соответственно, индоарийским. А пришли арии в Иран, язык вообще стали называть иранским. То есть это конечные точки прибытия, и стали называть иранским. И в итоге стали историки писать, лингвисты, что 5000 лет назад на Днепре жили иранцы. То есть с точки зрения происхождения ерунда полная, потому что жили там не иранцы, конечно, а жили там арии, жили там наши предки, которые говорили на языке, который лингвисты своей бесконечной мудрости называли иранским, потому что в итоге этот язык попал в Иран. Все, это все равно как вот называть британцев, что они говорят на новозеландских языках, потому что в Новой Зеландии говорят на английском языке. Решили взяли бы конечные точки пребывания и назвали вот британцев. То есть это или называть тех, кто живет в Британии, американцами, потому что в итоге там часть их в итоге оказалась в Америке. Вообще вот распутать этот ребус, когда лингвисты, не зная о происхождении, глубинном происхождении народов, называют по своим понятиям, это, конечно, еще работа та, но, с другой стороны, имеют право, это лингвисты, это их епархии, называют как хотят. Но просто этим запутываются люди. Я читал как-то письмо, которое член Политбюро ЦК КПСС написал, значит, тогда был первый секретарь области, которая покрывала Урал в то время. Он написал, что нужно заниматься архаимом, потому что там жили древние иранцы. Ну, ему так сказали. Понятно, что первый секретарь ЦК КПСС, или там член Политбюро, он не знал, кто такие иранцы по происхождению. Ему сказал, как лингвист. Понятно, что в РКМ никакие иранцы не жили. Но иранцы, по их понятиям, что они говорили на языках иранской группы. Кстати, тоже большой вопрос. Говорили они там на языках иранской группы, потому что древние артефакты, они о языках не говорят. Нашли скелеты, о языках тоже ничего не говорят. Это, так сказать, лингвисты так решили, что вот они наверняка говорили на иранских языках. Ну, опять решили их дело. Так вот, значит, следующий вопрос. Да, так вот, виноват, чтобы закончить предыдущий вопрос. Финны, повторяю, пришли на территорию нынешней Финляндии. То есть пришли-то не финны, пришли опять же уральцы, но назвали их финнами, да вот они, эти уральцы, пришли на территорию Финляндии только в первых веках нашей эры. То есть это новые люди там. А пришли эти самые латыши-литовцы, хотя они говорят на языках, соответственно, индоевропейской группы, пришли тоже либо в самом конце прошлой эры, либо в самом начале нашей эры. И поэтому, когда я читаю у историков, что древние финны жили по всей русской равнине, и пришли славяне, и их, соответственно, ассимилировали, ославянили, ну, ерунда полная. На самом деле, ни финны древние не жили там по территории, ни древние скандинавы не жили на территории. Но ведь это серьезный вопрос, потому что от него можно делать дальше. Но раз мы, финны древние, жили там, да, по всей русской равнине, ну, пора бы вообще и возвращать русскую равнину. Это же наши исконные земли. И удивительно, что вот, соответственно, российские историки, лингвисты эту ерунду поддерживают. Дальше вопрос о балтах. Я не буду много об этом говорить, но то же самое. Древние балты жили по всей русской равнине. Вообще надо разобраться сначала, финны там жили или балты. Или это считаешь, это одно и то же. Дело в том, что балты, по современным понятиям, это балтский язык, он же балтийский язык. На нем говорят литовцы и латыши, они говорят на балтских языках. Понятие балтские языки было введено вообще в середине XIX века. Был, значит, введен такой Нестельман, он заменил старое понятие летто-литовские языки, назвал их балтскими языками. Ну, слава богу. И вот появился термин «балты». А о том, чтобы древние балты жили по всей русской равнине, этому Нестельману в голову не приходило. Это зачем-то ввели в обиход такое понятие. И когда начинаешь разбираться, я могу спросить, ну а какая гаплогруппа этих балтов была-то? N1, А1 пришли только в начале нашей эры или в самом конце прошлой эры, жили везде там R1A, к ним подключились потом, значит, I2A. А где балты-то? Кто такие балты? Поэтому вот с этим тоже надо разобраться, опять вбрасывают термины, которые не имеют никакого исторического обоснования. И вот тоже эти самые ученые в белых халатах, там такое иной раз нагородят, что только диву даешься. Так вот, это к вопросу о древних балтах. Последний вопрос. Кто такие древние рбины? Такие, какое отношение имеют к предкам русских? Кто они? Восточноевропейцы, западноевропейцы? Рбины – это довольно условное понятие. Это древние носители гаплогруппы R1B, вот которые сейчас 60%, а по некоторым данным и 2/3, в Западной Европе. Западная Европа и во многом Центральная Европа. Это Франция, Бельгия, Голландия, это Испания, Португалия, это Британские острова, это Баски и так далее. Так вот, когда они шли, их предки далекие, шли из Сибири, длинные-длинные миграции, длиной в тысячи и тысячи километров и тысячи и тысячи лет. И вот они шли оттуда через Южный Урал, через Северный Казахстан, оставили там свои древние культуры везде, костяки их лежат на спине. А, кстати, R1A, костяки лежат, как правило, на боку. В скорченном положении. Мужчина на правом боку, голова на запад, женщина на левом боку, голова на восток. Это древние R1A хоронили и фатьянской культуры, фатьяновской своих предков. Так вот, те, кто шли это длинной миграции, поскольку длинно каждый раз говорит носители, древние носители гаплогруппы R1B. Вот я поэтому и говорю, что это были эрбины, от слова R1B. Поэтому язык у них был, опять же, эрбин, потому что никто не знает, на каком языке говорили те древние эрбины. Поэтому тут и сами люди эрбины, и язык эрбин. Так вот, их среди современных этнических русских примерно 5%. То есть это минорная по численности группа. Естественно, они все славяне, они все русские, они говорят на русских языках. И это, как правило, потомки древней ямной культуры. Вот ямная культура, наиболее известные захоронения, это на Волге, это, значит, соответственно, ну, в общем, на Средней Волге. И вот там они жили примерно 5,5-4,5 тысячи лет назад. И вот там у них известно, что они были R1B, известно по захоронениям их индекс, это были R1B, M269, L23 и Z2103. Это все потомки один других. Z2103 – это самая вот последняя их гаплогруппа или субклад. Так вот, практически все или почти все современные русские этнические гаплогруппы R1B имеют индекс Z2103. Это тот же самый из явной культуры. Поэтому те R1B, которые определяют, находят, как правило, что у них Z2103, они могут гордиться тем, хотя слово «гордиться» здесь, видимо, мало применимо, что они знают свою родословную от явной культуры, от времен 5,5-4,5 тысячи лет назад. Но оттуда, из явной культуры, братья их предков, понятно, что они их предки, иначе бы они были в других местах, они ушли на Кавказ, Кавказы ушли в Месопотамию, на Ближний Восток, сделали большой круг, оказались на Пиренеях, и уже из Пиреней они перебрались в континентальную Европу и ее оккупировали, в буквальном смысле этого слова, уничтожив практически всех, кто до них там жил. Осталось очень мало. А остальные бежали, либо погибли. Вот поэтому это как раз эрбины, имеющие отношение к 5% современных русских и 2/3 современных западноевропейцев. Вот это примерно все блоки, о которых я собирался говорить. И теперь можно перейти к вопросам и, естественно, с моей стороны, ответам. Замечательно. Живенький такой интересный доклад получился, впрочем, как и всегда. И на самом деле, чтобы уже не томить наших радиослушателей, тут уже вопросы появились, мы без какой-либо музыкальной длинной паузы просто через обивочку перейдем к следующей части. Ответы на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Но сначала напомню, что вопросы, реплики мы принимать можем только на наших сайтах. slavradio.org – это наш официальный сайт, других у нас официальных сейчас нет, где есть чат-беседка, там можно задать вопросы. Также каналы в Ютубе, youtube.com/slavradio. Вот в других местах мы ваших вопросов и реплик не видим. Ну а теперь через отбивочку переходим ко второй части. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 22 мая 2018 года вторник, по одному из старинных, первый день месяца ветров, 7526 лета Осьмица. Мы сегодня в студии встречаемся с Анатолием Алексеевичем Клёсовым, ведущей программы Алексей Орлов, и разбираем тему «Откуда произошли славяне и русские?». Доклад был сделан, на мой взгляд, прекрасный, и теперь по докладу я готов озвучивать ваши вопросы, наши уважаемые радиослушатели и зрители. Сергей Скудашов, вопрос в эфир. Анатолий Алексеевич, поясните, пожалуйста, кстати, скажу, что вопрос, похоже, уже был, но вот возникает, значит, продолжаю. Поясните, пожалуйста, раз и навсегда, в чем в Гарварде отличается Витхинг профессор от просто профессора, а то некоторые педалируют, что это большая разница. И в дополнение поясню, вопрос по профессорам еще функционально. А в чем разница? Уже напомню, что как-то в одной из передач вы подробно ответили на это. Да, я отвечал, но раз вопрос такой возникает, ну, могу ответить еще раз. Дело в том, что есть много градаций профессоров. Они даже не градации, а много разных понятий профессоров. Я когда отвечал, я привел пример, что я в свое время, когда защитил докторскую диссертацию в МГУ, меня тут же взяли на должность профессора в Московский институт. Ну, тогда назывался Московский пищевой институт. И я без отрыва, понятно, я работал в МГУ на химическом факультете, и я принял это приглашение. Это работала там, читал лекции, вел семинары пару раз в неделю. И был там профессором, и мне выдали удостоверение профессора, и моя должность была профессор и прочее. Это была должность профессора, это не было звание профессора. Дальше вскоре мне дали должность профессора в МГУ, там же, где я защитил докторскую, и я тоже стал по должности профессора, и это не было еще звание профессора. И далее, через несколько лет, меня перевели в Академию наук, просто переводом. И я стал зав. Лаборатории в Институте биохимии Академии наук, продолжая быть профессором. И через год мне Академия наук дала звание профессора. Что такое звание профессора? Чем отличается от должности? Потому что должность – это то, как тебя называют, как ты сам называешься, как ты подписываешься в разных документах и какая табличка на двери. А звание профессора, оно пожизненное. То есть ВАК тогда СССР выдал мне диплом профессора, в котором все было, так сказать, написанное на этот счет. Естественно, я продолжаю быть профессором, имея звание профессора, потому что оно пожизненное. Вот в этом разница должности профессора и звания профессора. Теперь далее за рубежом то же самое в Гарвардском университете. Есть должность профессора, есть звание профессора. Звание пожизненное. Те, кто знает английский язык и знает обстановку в университетах, это называется tenure. Tenure – это значит профессор, которые тебе дают пожизненное и тебя не могут уволить. То есть могут перестать платить деньги, ну мало, деньги исчерпались все. Ищи сам деньги, находи где хочешь, но ты пожизненный профессор в этом университете. Тем не менее, некоторые уходят, даже из звания tenure. Бывает, что такие дают предложения в промышленности, от которых нельзя отказаться, и поэтому бывает, что лишается даже звания профессора. Так вот, я в Гарварде имел должность профессора и имел ее 12 лет. То есть я приехал профессором из Советского Союза, тогда еще был Советский Союз, я получил должность профессора в Гарвардском университете, табличка на двери у меня была «профессор», документы все подписывал «профессор», и поскольку вопросов было немало, людям интересно знать, я дал в своей книге «Кому мешает ДНК-генеалогия», даже дал копию одного документа, где Гарвардский университет писал, точнее, моя лаборатория писала начальству письмо, там нужно было что-то сделать, и постоянно повторялось «профессор Клёсов, профессор Клёсов». Поэтому, но это была должность профессора, не звание. И поэтому, когда я 12 лет в этой должности был, я получил приглашение от компании, а это называется в Америке industry. То есть industry – это то, что, наверное, по-русски это было бы, ну, не важно, прикладная разработка, исследовательские разработки. Это НИР и ОКР. И вот я ушел из Гарварда, потому что именно там было такое предложение, которое нельзя было отказаться. Я получил в компании, большой многомиллионной компании, получил свою лабораторию, многомиллионный бюджет, неограниченный бюджет фактически. Так сказать, и я ушел из Гарварда. Но в США там такое дело. В США, когда профессор есть, профессор всегда и остается. Вы, думаю, не раз видели по телевизору, когда представляют там Буш или там Клинтон, и говорят профессор, вернее, президент Буш, президент Клинтон, хотя недавно уже не президенты, но в Америке принято представлять по той должности или занятой позиции, которую человек имел. Поэтому любой отставник, он генерал там Смит, хотя он уже давно не генерал, он в отставке. В Америке принято, и это, кстати, интересное у них обычаи. Поэтому мне до сих пор пишут письмо или письма, где именуют профессором Гарвардского университета, хотя и я получаю письма от Гарвардского университета, и я член Гарвардского клуба, где меня именуют профессором. Ну, это не имеет значения в этом отношении, должность или звание. Никто не пишет в письме, дорогой, так сказать, профессор без звания. Это просто глупо. Поэтому вся эта тематика не стоит выеденного яйца. Это отголоски одной компании по дискредитации, которая была, и это так вот до сих пор и осталось. Так что, надеюсь, я объяснил, что есть должность профессора, есть звание профессора. Я тоже надеюсь, и теперь хотелось бы уже, чтобы наши зрители и слушатели по теме задавали. Кстати, да, а кстати, я не сказал, почему еще визит профессора, потому что я приехал тогда из Советского Союза, то есть я был визитирующий профессор, но когда СССР развалился, и я остался в США, то понятно, что это уже отпал вариант, и поэтому профессор без всякого визитирующего, хотя визитный профессор все равно формально у меня был, потому что я изначально приехал на должность профессора из Советского Союза. Так, следующий вопрос. Хорошо. Виктор Куприянов, вопрос. Всем здравия. Есть теория, что неандертальцы, кромальёльцы и древние люди – это одичавшие люди, близкие к нам по внешнему виду. Что вы можете сказать по этому поводу? Про обезьян, помню, тоже еще был у нас вопрос тогда, да. Одичавшие люди. Да, значит, но эта теория не имеет никаких научных основ. Это по понятиям. Но много кто из нас похож. Я не знаю, там на собаку похож. Это уже два глаза, два уха, там нос. Понимаете, но это не означает, что собака – это одичавший человек. Дело в том, что когда смотрят на ДНК, то там сразу видно, кто из кого произошел. Дело в том, что если взять, повторяю, вот, шимпанзе, из зоопарка, взять человека. Ну, сразу видно, какие там мутации одинаковые. Это есть от древнего общего предка человека и шимпанзе. А какие мутации набежали с тех пор? Когда берут разные особи, то мутация показывает даже динамику, время, кто из кого образовался. Понятно, что когда образуется от отца к сыну, и дальше к сыну, и дальше к сыну, и к следующему сыну, то все мутации от отца остаются у сына. Но просто добавляются новые. И поэтому такая есть лесенка. У каждого ДНК есть все мутации от предков на тысячи и тысячи, миллионы лет назад. Почему этих мутаций у нас огромные тысячи и миллионы? И также можно по всем этим, по которым вопросы задаются, по этим особям, можно из ДНК посмотреть, и сразу станет ясно, кто внизу вот этой лесенки эволюционной, а кто выше. Так вот, ни у каких обезьян нет мутации человека вот современного. Потому что если бы он одичал, мутации все бы остались. А их нет. И поэтому, когда я слышу все эти теории, мне смешно. Эти люди даже не озаботились, я имею в виду творцы этой безумной теории, не озаботились взять ДНК и не посмотреть, что одичавшие животные должны иметь все мутации от животных не одичавших, ну плюс какие-то другие, которые набежали. И все одичавшие люди должны иметь те же мутации. Маугли, он там одичал, но у него мутации все человеческие. Можно даже сказать, какому он племени, роду принадлежал. Вот мой ответ на вопрос. Я слышу это не раз, этот вопрос, и более того, он какой-то критический иногда бывает, что вот пишут письмо там, на студию, когда там выступают, говорят, а вот почему он не говорит, что обезьяны – это одичавшие люди? Ну что мне тут, понимаете, эту ерунду, мне даже комментировать неудобно. Так что, ладно, проехали. Все это легко устанавливается элементарно. Берется база данных того, кто одичал, неважно, человек ли там, животное, и база данных из того, из кого он, как предполагается, одичал. И в два счета все выясняется, никакой обезьяны из человека не одичало. Хотя, конечно, вид может быть безобразный, речь невразумительная, и поведение совершенно неприемлемое. Но это с ДНК, с мутациями ДНК плохо связано. Хорошо, есть интересный комментарий такой от подсолнуха. Но одичавший человек точно собака. То есть, когда доведут человека, он собакой становится. Смотря какой. Ну, в общем, наверное, да, здесь тоже поправочка наносить. Хорошо. Георгий Максименко. Вопрос. Уважаемый Анатолий Алексеевич, прокомментируйте материал по вышедшему ролику «Хроники Земли. Лемурия, Атлантида, Гиперборея» с миграциями, построенными на базе данных популярных генетиков. Я смотрел этот ролик. На самом деле, когда-то я его на Ютубе, так гуляя по Ютубу, увидел, посмотрел первые где-то 5 минут и закрыл, и смотреть не стал. Но потом он появился, этот ролик, в сообществе, которое изучают, вот, в том числе и ДНК-генеалогию, любители, но тем не менее. Тут я уже сделал над собой усилие, так сказать, на горло себе наступил, если это возможно, анатомически, и досмотрел его до конца. Ну, что сказать? Вы понимаете, есть это беллетристика. Беллетристика может быть очень интересная. Жюль Верн беллетристика, там, Беляев беллетристика, Туманность Андромеды беллетристика. Никто же за науку это не принимает. Поэтому то, что там рассказано, там в начале притчи, там люди, там мудрецы там что-то обсуждают, но это ладно. А потом пошло нечто куда встроенное, какие-то мелкие фрагменты упоминания, которые имеют место в самом деле, там гаплогруппы, там R1A называется, там R1A, R1B, да, они есть. Но дальше, получается, идет то, что непроверяемо. Вот не зря наш ведущий, он сказал в самом начале абсолютно справедливые слова, что в науке все должно быть проверяемо и воспроизводимо. Поэтому, когда говорят, что там вот ушел, я не знаю, гора или там хребет Менделеева ушел там под Северный полюс, и на нем жили арии, это не научно, потому что это непроверяемо. пока не нашли, что там действительно были арии, и такие данные не представлены, это беллетристика, это фантазия. Ну, ушел и ушел. То же самое там Гаромеру, которые там где-то, где там арии ходили, там либо вокруг, либо наблюдали, но нет таких данных. Есть мифы, есть книга Тилака, которая представляет собой свод вот этих вот фантазий. Я уже как-то рассказывал, взять Чуковского. И там есть такие слова, там «крокодил, крокодил, наше солнце проглотил». Там все звери были в ужасе. И можно сказать, конечно, Чуковский написал историю, что на Северном полюсе все это происходило. И крокодил, он является полярной ночью, которая проглотила солнце. А потом кончилась полярная ночь, и солнце выкатилось, и все звери опять были рады. Я думаю, Чуковскому такая интерпретация вряд ли в голову приходила. Но можно на этом деле построить теорию целую. Вот так вот Тилак, он и строил теорию. Вот примерно так. Поэтому 90% с лишним того, что в этом ролике есть, никакого отношения к науке не имеет. Это все невоспроизводимое, это все непроверяемое. Атлантида была, там жило какое-то племя, там описывается, какое именно там племя было, какие у этого племени были обычаи, но нет этого ничего в науке. На самом деле в жизни были наверняка и более захватывающие ситуации, территории, племена. Вот я уже начал с того, что 65 тысяч лет назад, видимо, прекратилась предыдущая цивилизация. Уж там такие, наверное, были потрясающие вещи, которых мы понятия не имеем ни малейшего. Иногда находят какие-то фигуры геометрические, или там сферические, или какие-то объемные. Находят металлы, которые по утверждениям такие неизвестны современной науке. Вы понимаете, может быть, это все как раз от той предыдущей цивилизации, которая погибла практически полностью. Но как я, какое имею право об этом говорить определенно? Потому что этого я не знаю. Это пока непроверяемо и это невоспроизводимо. И поэтому призыв такой, уважаемые друзья. Когда смотрите ролики, подобные тому, у вас в голове должен постоянно щелкать некий такой метроном. Это как, проверяем или непроверяемые? Есть такие данные или нет таких данных? Или это просто фантазии, что замечательно, что же там плохое? Посмотреть, интересно, читает хорошо диктор, с выражением читает. Я получил даже некоторое удовольствие от того, как материал подается. Но это все равно, что посмотреть, я не знаю, там 8-10 километров под водой. Да? К науке прямого отношения не имеет. Занятно придумано. Все? Да, вот тут он очень интересный. Мы как-то в одной из передач сказали, вот если вы на самом деле приверженец древности, которая сейчас распространяется, то в этом случае у вас же есть прямой интерес находить подтверждение. И если вы что-то нашли, то вот хотя бы Анатолию Алексеевичу присылайте и другим ученым, которые заинтересованы в раскрытии родной древности. Пока этих фактов вы не предоставите, надо понимать, что над ученым с мировым именем всегда висит некий дамоклов меч. Если он начнет говорить какую-то отсебятину, даже если отсебятина вот написана где-то была, и ему она очень-очень нравится, то на него весь научный мир может посмотреть как на какого-то сказочника, на какого-то фантаста. И это уже потом может повлиять на какие-то его дальнейшие жизненные обстоятельства. Поэтому вот это вот надо учитывать. Если вы находите какие-то доказательства научные, если у вас есть что-либо, то предъявляйте, показывайте. Я думаю, что Анатолий Алексеевич и другие есть ученые, которые очень подвижны в этом отношении. И если будет доказательство, ну что же, русский человек не возьмет на вооружение то, что древность нашу продлевает, что ли? Но всегда вот так, это учитывается. Я должен внести тут корректировку. Пожалуйста, не присылайте. Хотя вот Алексей сказал, присылайте. Это меня забрасывает скелетами древними всякими. По почте будут приходить, представляете? Вот бандероль или там посылки. Саркофаг. Древние, да, древние гробы там, саркофаги. Этого не надо. Поэтому или там каменные глыбы с севера какие-то многотонные, это мне ни к чему. У меня призыв не к тому, чтобы присылать, а к тому, что, во-первых, обращайтесь, вот фотографируйте, обращайтесь к ближайшему дипломированному краеведу, сотруднику музея, историку, что вот-вот я нашел, мол, в огороде там пятиметровый скелет. Вот фотография, а вот подпись сотрудника музея, который при этом присутствовал, который это дело все подтверждает. Вот я неоднократно предлагал людям, которым мне писали про многометровые скелеты, так и сделать. И я ни разу не получил ответа. Как только вот я им это говорю, люди куда-то пропадают. Начинает выясняться, что, оказывается, это не они видели, а им сказали. Да, вот кто-то им рассказал такое, но человек, безусловно, заслуживший доверия. А прямого варианта никогда нет. Поэтому просьба обязательно обращайтесь к специалисту. И не нужно говорить о том, что наука, вот она ретрограды, там вообще ученые, они не хотят ничего нового знать. Когда к ним не обращались, им на самом деле не рассказывали. Потому что байк разных, тьма. Что там в Сибири мы находим там то-то, там древний космодром, там еще остатки древнего космического этого тела находятся. Где фотографии заверенные, подписанные? Поэтому, конечно, фотошопы сделать можно, но просьбы. Это же путь в науку. Если человек, который нашел что-то необычное, этим заинтересовался и начинает это сам раскручивать, это же благое дело, потому что это путь дальнейший в науку, причем науку серьезную. Даже если оказалось это ерундой, что, наверное, 90% так оно окажется. Вот этот вкус такого, что начинаешь, имеешь дело с чем-то непознанным, он ведь даром не проходит. Можно и в возрасте изрядном поступить на, не знаю, там, исторический факультет или там, на филологический или на какой другой и начинать в себе эти вещи культивировать. Это большое дело. Поэтому просьба, делайте, погружайтесь в эти вот неопознанные вещи, а не просто бросайте там фразы в сеть, что я, мол, нашел, а никто не хочет слушать. А вы говорили, понимаете, вот в чем дело. Теперь, что касается рассказывать то, что в науке не принято. На самом деле, практически все крупные ученые так и делают. То есть они всегда в итоге то, что я потом сделала крупным, они говорят то, что в науке не принято. И их задача – убедить. Есть такое понятие, что в науке главное не открыть. В науке главное убедить. А то, что, скажем, Эйнштейн был шарлатаном, и лжеученым. Было такое. Я уже рассказывал как-то, когда Эйнштейн в 23-м году получил, 1923 году, получил Нобелевскую премию по физике, то он стал объезжать Европу в Академию наук, чтобы так с ними знакомиться и представиться. Так вот, Академия наук Франции, там несколько десятков человек написали коллективное письмо, что если этот шарлатан, лжеученый войдет в здание Французской Академии наук, мы встанем и выйдем. В знак протеста. Понимаете? Вот прошел через Эйнштейн. И поэтому очень много было случаев, когда с недоверием относились к тому, что ученый говорит. Которые послабее на этом деле часто ломаются. А которые посильнее доказывают. Доказывают, прилагая к этому усилия. Поэтому говорят, что когда такой-то создал науку, наука никогда просто так не создается. Она всегда стоит на плечах у предшественников. И Эйнштейн стоял на плечах у предшественников, и кто угодно. Тот, кто создал науку, он не то, что он ее полностью придумал, он просто ее отстоял. Он убедил, он приложил гигантские усилия, чтобы это дело продвинуть. Он ее популяризировал, он привлек внимание. И это большая заслуга человека, который свои, так сказать, научные ветви создал. Поэтому хотите быть в их числе, создавайте и убеждайте. Также хочу напомнить, что несколько лет назад при помощи и содействии Анатолия Алексеевича была проведена экспертиза Велесовой книги. И вот тут как раз срослись вместе и предания, и научные экспертизы, и многое чего другого. То есть был создан такой коллектив единомышленников из разных областей науки, и все срослось, все получилось. Вот вам пример. Если есть доказательства, которые сходятся и по преданиям, и по научным каким-то направлениям, то почему бы тогда это вместе не соединить? То есть не думайте, что, вот, например, Анатолий Алексеевич, когда получит какие-то указания на то, что вот в предании это сказано, например, там 120 тысяч лет назад было вот это, и вот, смотрите, артефакт соответствует, и вот еще соответствует. Давайте-ка разберемся. Я вряд ли думаю, что Анатолий Алексеевич скажет: не, ребят, да идите нафиг, чего вы мне представите с такой ерундой? Если сходится и это, и это, и это, я думаю, будет проведена еще одна экспертиза, и тогда весь научный мир скажет, вот это да, оказывается, славяне, русские и все арийцы такие древние ребята, а мы тут заблуждались, на какую-то Африку показывали. Так что вот так вот. Да, да, поскольку вы коснулись Велесовой книги, это для многих это действительно рисковое предприятие. Дело в том, что я как главный редактор Вестника Академии ДНК генеалогии получаю письма или статьи, и вот есть статьи или письма, которые мне присылают, и говорят, вы знаете, вы почитаете, но не публикуете, потому что против меня тогда ученый мир восстанет. И вот, в частности, про Велесову книгу. С такими пассами, боязненными об этом пишут, потому что и до сих пор те, кто говорят о Велесовой книге, они подвергают себя такому, понимаете, остракизму. Правда, сейчас это уже в немалой степени упало, потому что появилась экспертиза Велесовой книги, которая, кстати, никакой критики не вызвала. К моему безграничному удивлению, уже мы это опубликовали 3 года назад, и ни Академия наук, и никто никаких предметных критик не высказал. Все как будто в рот воды набрали. Потому что, во-первых, чтобы высказать, нужно иметь основания. Во-вторых, люди прекрасно знают, что если они выскажут критику, то авторы этого самого экспертизы размажут по стенке автора вот того критика, который высказал, как размазали почти 100 критиков, которые мы собрали критические замечания, и оказалось, что это фарс, а не критические замечания. Это ерничество. То, что большинство подавляющее, кроме, наверное, 2-3 буквально замечаний, люди высказывают, это просто стёб. Понимаете? И это даже неудобно, что люди публично выходят с такой ерундой. А те вот типа 2-3, которые критические замечания, которые можем по-настоящему над ним работать, выясняют, что они имели фундаментальные проколы. Скажем, там Залезняк, академик, считал, что вот раз текст Велесовой книги разнородный, значит, он фальшив, потому что должен был написать один человек. Откуда он это взял, что один человек? Вы понимаете, вот такие вот проколы, когда в качестве допущения или приближения принимают абсолютно бестолковое положение. Ну, там много такого рода. Поэтому, чтобы такие рисковые вещи изучать, нужно, чтобы человек был независимый. Вот на Западе есть немало независимых ученых, а в России таких пока нет или очень мало. Потому что, ну что такое? Как быть независимым? Означает, что должны быть свои источники финансирования, должны быть свои ранее заработанные деньги. Нужно, чтобы была независимость от начальников. Есть такое выражение в английском языке – уволить начальника. Это означает стать независимым. Вот я в итоге уволил начальника, стал независимым. И благо у меня уже были средства к существованию, которые позволили мне жить безбедно и финансировать свои собственные исследования. И поэтому я абсолютно не боюсь этих критиков. Там Велесовой книги ли, там кого-то там в популяционной генетике, вообще все смешно. То есть там такая безграмотность идет валом, что приходится писать статьи и опять же по стенке размазывать авторов этой критики в кавычках. Поэтому здесь, понимаете, призыв «будьте смелыми», он с оглядкой нужно к нему относиться. Смелыми хорошо тогда, когда вы независимы. Это тоже я бы не хотел политику обсуждать, но я солидарен, когда на всяких ток-шоу говорят, что вот вы можете России выставлять санкции, не глядя, без оглядки, когда вы финансово-экономически независимы, когда вы сильные. Тогда наплевает на этих самых, кто против вас. Вы им выставляете санкции, и все. И получаете даже порой удовольствие. А когда вы сами ходите по проволоке, вот тут уже, понимаете, выставлять другим санкции – это дело опасное. Потому что как бы самим себя не поранить, не зря вот только сегодня, по-моему, объявили, что из где-то там 2 дюжин санкций, которые предполагались, осталось 6, которые сейчас Российская Дума приняла. Потому что, оказывается, эти санкции – бумеранг, они там себя могут ударить, что, в общем, правильно, конечно, это. Но мне смешно, когда говорят, ну, уже те санкции, которые нам никакого вреда не принесут. Да нет таких санкций. всегда себе вреда санкции любые приносят. То есть там американцы санкции делают России, конечно, себя тоже ранят. Просто амбиции большие и экономика большая. Конечно, ранит себя. Вон Германия на санкции пошла, сразу разорились там целый ряд предприятий, которые европейские. Европа стонет, потому что они, им от санкций плохо. Они не совсем независимы. Они зависят там, от США в первую очередь. Поэтому надо быть смелым и тогда, когда у вас либо есть научное имя, с которым тягаться трудно, либо есть такие финансы, с которым вам никакая критика не страшна. Поэтому надо сначала подвести материальную базу, а потом быть независимой и не оглядываться на других. Вот я только могу пожелать удачи в этом отношении слушателям и зрителям. Только единственное, что может быть здесь слово «смелый» больше к рассудительному стоит отнестись. То есть смелым надо быть всегда смелым, а вот еще вдобавок проявлять рассудительность. То есть на рожон не лезь, если от этого не будет пользы державе, народу, роду, ну и так далее. Потому что смелый – это хорошо, когда человек смелый, но вот когда рассудительности не хватает, вот тогда получается, конечно, прет на рожон, и всем в конечном итоге не очень хорошо. Ладненько. Ну, смелых тоже народ помнит, которые не рассудительны. Те, которые на таран идут самолетные, они смелые, но они не очень-то рассудительные. Не знаю. Мне кажется, наоборот, здесь очень рассудительность. Надо отметить, что… Нет. Я о том, что задача, которая стоит, она порой превышает всякую рассудительность. Когда человек кидается в пожар и спасает там человека из пожара, он смелый, но задача, которая перед ним стоит в данный момент, она высшая рассудительность. Поэтому я понимаю, что мы это можем долго обсуждать. А у меня свое, так сказать, представление об этом деле. Но дело в том, что смелость должна всегда соразмеряться, как рассудительность, состоящей задачей. Потому что рассудительный, он, если даже в мелочах, он смелым никогда не будет. Он никогда не будет рисковать. Он никогда не сделает поступок, который принесет ему славу. А ведь слава, говоря о предках, слава всегда ценилась и была превыше всего. Вы знаете, наверное, а многие, может, и не знают, что в древнем Риме в первых рядах на войне, в атаке, шли сенаторы, шли члены Римского Сената. И они десятками отправлялись на военные действия и шли, повторяю, в первых рядах, потому что для них слава была главнее жизни. И вот поэтому многие из них вошли в историю. А рассудительным они никак не были. Потому что, конечно, разные эпохи, разные нравы, разные поступки. Поэтому здесь нужно, как я часто повторяю, нужно проводить конкретный анализ в конкретной ситуации. Где рассудительность нужна, где слава, где смелость, а где поступок, безрассудный поступок, который, когда один встает против там, группы бандитов, абсолютно безрассудный. Но он не бежит, в кусты не прячется, а он выступает, потому что для него, видимо, задача, а то и честь превыше, иначе потом он всю жизнь будет стыдиться. Тут, понимаете, альтруизм тоже, он не рассудительный. Альтруизм, он, когда даже животные жертвуют собой во имя спасения стаи. Ну какая там рассудительность? Вот именно это спасает стаи животных в немалой степени. Это отдельная тема для разговора. Вообще альтруизм – это такая тема, над которой многие философы и ученые ломали, опять же, головы и копья. Это серьезное дело. Я понял, о чем вы говорите. Здесь вопрос больше даже к терминам. Вот то, о чем я говорил, в данном случае слово «рассудительность» очень хорошо подходит. То есть, когда я смелый и рассудительный, чтобы не нести вреда. А то, что вы говорите, я тут больше все-таки к альтруизму подходит, когда человек, не рассуждая, просто вот делает, потому что надо делать. Кстати, вот по поводу тарана. Ведь мало кто знает, что только советские летчики и русские вообще летчики совершали тараны. Во время Второй мировой войны ни один из противоположного Советскому Союзу лагеря летчик тарана не совершил. Ни один. А наши летчики даже над морем, когда понятно, что если ты в море попадаешь зимой, ты обречен на смерть, если даже тебе удастся после тарана выбраться с парашютом, они все равно шли на таран, потому что они знали, что такое долг, что такое честь, и что если они не собьют этот бомбардировщик, который несет бомбы на позиции наши, то погибнет много сотен людей. И они тогда затыкали все вот эти свои чувства и прочее, и делали то, что нужно сделать. Они уничтожали врага. Вот это вот то, что свойственно русским людям, если уж сегодня у нас тема-то про славян и русских. Так что низкий поклон тем, кто обеспечил величайшую победу, прекратил эту великую бойню, великую не с точки зрения как это, воодушевления, а великую, чтобы большую, когда я считаю, что это была братоубийственная война, где натравили многих на многих и текла наша кровь. Вот, так что печально, конечно, тема, но суть в том, что вот о чем вы сказали, геройство, бесстрашие, это всегда было свойственно нашим предкам. Надеюсь, и нам тоже, их потомкам, это тоже свойственно. И пришло время, в общем-то, вспомнить об этом, вот начать применять. Поэтому сторона в войне и победила. Да. Фаина Генфельд, Анатолий Алексеевич, скажите, пожалуйста, как называется анализ, про который вы говорили? Мне хотелось узнать, к какой группе больше я принадлежу. Откройте поисковую систему и найдите Академия ДНК генеалогии. Откроется сайт, и на нем в верхнем правом углу будет слова «Сделать ДНК-тест». Он делается, Московская лаборатория ДНК и генеалогии делает ДНК-тесты как мужчинам, так и женщинам. Просто мужчины определяют Y-хромосомную гаплогруппу, то есть род, определяют субклад, то есть это подрод, это племя, которое в данном случае ниже рода, и определяют гаплотип, это как бы личный паспорт в ДНК. А у женщин митохондриальная ДНК. Она, так сказать, в другой системе координат, но то же самое, там есть и гаплогруппы, которые позволяют установить, к какому из женских родов вы относитесь. И отсюда там есть, делают интерпретации. В Академии ДНК генеалогии, единственная в мире, московская, делает персональные интерпретации. То есть она берет результаты тестирования и выдает вам на нескольких страницах, часто это где-то 5, 6, 8, 10 или больше страниц, и там расшифровывается персонально для вашего конкретного случая, а что это за гаплогруппа, что она означает, где она по известным сведениям или образовалась, или откуда она пришла миграциями, какие археологические культуры их включают. То есть, короче говоря, идет расшифровка того, что вам было бы, безусловно, интересно знать. И вот это делает единственная в мире Академия ДНК генеалогии. А почему единственная? Ответ довольно прост. Это было бы безумно дорого в любой другой стране мира. Потому что на такую интерпретацию обычно уходит как минимум полдня. Посчитайте те, кто знает, сколько оплачивают специалистам в час. А когда делают в мире такие вещи только немногие. А получается, что вот такая интерпретация стоила бы, например, в США, в общем, хорошее количество тысяч долларов. 2-3 тысячи долларов такая стоила. Представляете, это было бы немыслимо. Поэтому никакая зарубежная лаборатория не может себе позволить такие интерпретации делать. Мы делаем, опять же, из соображения альтруизма. Скажем, вот я за них деньги не беру. Вот я за эти интерпретации сделал я их сотни, и они заодно деньги не брал, потому что мне интересно, мне важно, чтобы в России было знание и понимание своих предков, потому что это одно из величайших ценностей психологии человеческой – знать и относиться с уважением и с пониманием к своим предкам. Вот, кстати, в мире есть этносы, у которых это, если угодно, в крови. Вот это, скажем, киргизы, для которых немыслимо не знать своих предков там, на 7 поколений вглубь. Это арабы, которые считают, что те, кто не знает на 7, почему-то вот 7 поколений такое интересное число, которые считают, что тот не мужчина, который не знает своих предков на 7 поколений вглубь. В Киргизии там вообще не может быть свадьба, если когда старейшины собрались, и оказалось, что жених и невеста у них пересечение ранее, чем на 7 поколений вглубь. Это считается там кровосмешение, или кровосмесительство, и поэтому такой свадьбе не бывать. Вот, поэтому, на самом деле, спросите у любого вот, среднеазиата про их предков. Вы удивитесь, насколько они знают. Они знают и свои рода. У них республики, или там сейчас же страны отдельно, у них разбито на такие подразделения территориальные, родовые. Они знают десятки, кто к какому принадлежит, истории их. Вот это вот поразительно, насколько привито понимание и знание своих предков. Вот, скажем, я не хочу делать свой пример такой, понимаете, показать, но я знаю на 14 поколений в глубину своих предков. И это мне дало абсолютно другое трехмерное, если угодно, вид на историю России. Я знаю, мои предки все были военными, я знаю, где они служили, я знаю военные архивы, я знаю, куда они совершали военные экспедиции, что у них было с собой, как они сражались, как они отбивали пленных, а, собственно, они сражались с татарами в те времена, там где-то 17 век, а татары брали пленных, как правило, им нужны были женщины и дети, чтобы их на рынках продавать. И задача была вот моего предка вместе с их подразделениями ночью сигнал, у них подушка где-то рядом, и щит, и сабли, они вскакивают на коней, мчат отбивать, значит, взятых плен. Или это военные походы, когда вот моя просто внутренняя гордость, Казикременская крепость, которую взял мой предок, когда с Петром Первым они шли брать Азов, но ушли в сторону и взяли Казикременскую крепость, и 5 часов шла рукопашная, и турки бежали, бросив все крупные орудия там. И вот это все я вычитал в архивных данных. И поэтому, понимаете, совершенно другое ощущение мира. Я не могу быть в этом отношении либералом, в смысле либералом не тем, в которого вкладывают сейчас часто понятия, а тем, которому наплевать на Россию, на историю России, где история России была черная, непроходимая, такая вся, с которой он может стыдиться. Вот я таким быть не могу, потому что я вижу по-другому историю России. И поэтому люди, которые делают анализ на ДНК, как правило, интересуются более глубинно тут же их, потому что, ну что такое, вот что, он какой-то И2А оказался, а кто, что это такое, а что это за гаплотип, а что это означает, а какие архивные данные. И начинают люди копать дальше и дальше, и вдруг перед ним открываются такие вообще горизонты, такие просторы истории. И вот я считаю, я не раз это говорил, если когда-либо будет выработана действительно национальная идея в России, то знание своих предков непременно будет, просто обязано быть частью национальной идеи. А для этого их нужно знать. Пожалуйста, не делайте ДНК, идите просто в архивы, поднимайте архивные данные. Это я не то, что я агитирую за нашу лабораторию, чтобы, значит, понимаете, деньги взять с людей. Кстати, мы практически работаем все бесплатно, потому что я, повторяю, работаю бесплатно, потому что для меня задача вот тоже стать, видимо, безрассудство в каком-то степени. А вот задача стоит очень большая, потому что надо, чтобы Россия, она, вот ее поднятие к своему достоинству, если угодно, к тому, чтобы голова была высоко, чтобы плечи были расправлены, чтобы шаг был пружинистый, надо, чтобы они знали историю своих предков. И тогда, получается, те, у кого предки были, например, на Крымской войне, воевали, они вдруг узнают, что никакой позорного проигрыша войны не было. Была абсолютно доблестная война, просто малыми силами была в Крыму. Что оказывается, что 3 раза пытались взять Севастополь, армии, которые три этих самых, понимаете, державы, 3 империи пытались взять Севастополь во время этой войны, а взять не смогли, потому что северные форты севастопольские остались за Севастополем, не могли выбить русских северных фортов. Поэтому, когда я читаю, в том числе в Википедии, позорное поражение войны Крымской, но это просто врагом нужно быть, предателем, что такие вещи писать. Когда после битвы при Альме сказал генерал английский, что еще такая армия, вернее, одна такая битва, и Англия останется без армии. Понимаете? И когда начинать читать историю русско-японской войны, ну какой там позорный проигрыш? 4 раза японская армия пыталась взять Порт-Артур. 4 раза. и три раза отбивали. И в итоге, даже хотя на четвертый раз взяли, и то там были свои причины. Так командующий как раз этой армии сделал себе харакири, потому что он не мог пережить позоры, что японская армия, снабжаемая Англией, в первую очередь, и США тоже, там такая поддержка была этому всему делу, а они могли взять. И когда ваши предки воевали в Порт-Артуре или там, неважно, там вокруг, или в других местах, и вы начинаете читать, оказывается, это вовсе не то, как нам подает современная российская история, у вас плечи шире, и вы будете другим про это рассказывать. Вот почему надо знать свои не только ДНК, и даже, может, не столько ДНК, а столько знать своих предков. А ДНК-анализ часто выводит на знание своих предков, потому что начинает, собственно говоря, раскручивать, а кто еще, а у кого такие же ДНК, такие же гаплотипы субклада, какие там базы данных, кто там со мной рядом. И это огромное дело. Почему я тоже вот все эти передачи делаю, хотя это требует и силы, и времени, и прочее, а потому что я вижу важность задачи. Важность задач. И когда мне этот самый историк Спицын, я уже не могу удержаться от смеха, упоминая его фамилию, когда он пишет, что он на этой там ДНК-генеалогии сшибает, пишет Спицын. Какие бабки? Я ни копейки не получаю за ДНК-генеалогии. Ни за рубежом, ни в России. Потому что для меня другая задача важна. Я популяризатор, я, если угодно, просветитель ДНК-генеалогии. Потому что это важно. Понимаете? Какие там бабки, смешно сказать. Вот, а поэтому здесь задачи серьезные. Так, извините за то, что тут я, понимаете, пошел уже в такие эмоциональные вещи, но они с историей связаны. Наша история – это наши позитивные эмоции. И что бы ни получилось, какие действительно потери, какие злоупотребления, какие перегибы ни были в прошлом, но это наша история, это наши перегибы, это наше злоупотребление, и мы часть их. И наши предки участвовали в этих перегибах наверняка. Понимаете? Не может быть, чтобы такое огромное количество было осужденных, и чтобы все наши предки были абсолютно нейтральными. Они у многих участвовали в этом, а многие закрывали глаза, а многие отворачивались, смотрели в сторону. Ну что теперь делать? И то, что люди гибли, то, что были воины, и будут, к сожалению, никуда мы от этого не денемся. Хотелось бы, чтобы как можно меньше крови, чтобы это было. Но это, в любом случае, это наша история. И когда я смотрю, какой бы памятник не стали возводить, начинаются вот эти вот голоса повсюду, что это не так, что это кровопийцы, что это вообще человек, который нельзя никакого памятника ставить, что Жуков преступник, там, Иван Грозный преступник, Владимир Креститель преступник и так далее, Святослав преступник, Святополк преступник. И вот этот вот вой, который раздается, эти люди, которые, во-первых, своих предков не знают, они их не ценят и зачастую вообще к русскому народу не относятся. Вот в чем тоже проблема. Вот это я не к тому, что это плохо не относиться, но когда не относишься, да еще к тому же помой льешь на русский народ, на русскую историю, вот что плохо. И это надо постоянно иметь в виду. Согласен. Хорошо, идем дальше. Сергей Кудашов, вопрос в эфир. Уважаемый Анатолий Алексеевич, недавно вы протестировали писателя Захара Прилепина. Можно вкратце по результатам его теста, кто его предки? Сразу напоминаю, что если не давал никто согласия, может быть, и не стоит это озвучивать? Или... Нет, в этом случае давали. В этом случае давали. Во-первых, уже есть статья об этом опубликованная с позволения Захара. Во-вторых, через три недели мы с Захаром встречаемся в Москве, я буду в Москве, и мы на его новой, так сказать, назовем это формации, не буду рассекречивать, мы будем с ним на камеру вести дискуссию как раз о происхождении русского народа. И там отдельным пунктом он попросил меня то же самое, что будет дискуссия, чтобы я ему объяснил подробнее, какая у него, так сказать, ДНК родословная. Поэтому здесь секретов нет. Захар Прилепин, кстати, это один из наших лучших писателей. русских современных. Его, кстати, книга «Обитель» – это просто потрясающая книга. Если кто не знает, это ведется как бы о том, кто попал на Соловки в конце 20-х, в начале 30-х годов. И идет рассказ, причем это такая психологическая драма и трагедия. Вот, рекомендую очень прочитать «Обитель» Захара Прилепина. Так вот, у Прилепина гаплогруппа N1A1. Он уралец, то есть это уральская группа. Я уже сказал о том, что они прошли через Сибирь, через Средний Урал, вышли на русскую равнину. Многие там остались жить вдоль Урала с западной стороны. Вот Захар Прилепин, потомки его оттуда. И, конечно, он не финно-угр. Он так шутя написал, что ну все, я узнал, я финно-угр. Ничего подобного. Он не говорит на финно-угорском языке ни на каком. Поэтому он не может быть финно-угром по определению. Вот. А по происхождению он сибиряк или уралец. Вот можно сказать так. Потому что он не прибалт. Но его субклад, а это, повторяю, есть N1A1, это как бы крупный субклад, часть гаплогруппы N, а у нее есть N1A1, а от нее отходит L550. Вот L550 – это индекс Захара Прилепина. L550 от них отходит Рюриковичи. Это не ветка Прилепина, но эта ветка рядом, она выходит из того же L550, оттуда выходит, на моей памяти, 5 веток. Выходит из этой L550. Вот одна из них – это Рюриковичи, недалеко от него. И, кстати, у него и гаплотип близкий к ним довольно, но там число мутаций есть определенное, но мы это знаем, дело не только в мутациях, дело в том, что ветка другая. Вот. Он не Гедиминович. Гедиминович – еще одна ветка, которая уходит, правда, не от L550, а L12, там неважно, а от другого индекса. И, в общем, он в этой вот области. А L550 – это больше прибалтийская группа. Так что вполне может быть, что потомки у Захара были не только уральцами, но стали прибалтами. И уже от прибалтов они переселились туда, где уже, собственно, Захар Прилепин знает, где его в ближайшие там 150, 200, 250 лет, где живут его предки. Вот поэтому каждый может, он очень этим вдохновился. Вот мы будем специально это обсуждать на его передаче. Так что я советую, когда щелкните переключателем телевизора 11 июня, то знайте, что в этот день мы с Захаром встречаемся, у нас будет большой разговор о истории русской и о истории вот как раз его рода, истории гаплогруппы N. Но наверняка и других. Угу. Хорошо. Кстати, вот про финно-угров, когда мы говорим, понятно, финны – это те, которые якобы там в Финляндии сейчас живут, на самом деле с другого места пришли. Так вот, угры, на мой взгляд, это значение угорцев, то есть живущих у горы Урал. То есть вот они где-то там рядом с горой Урала могли жить, рядом с горами. И вот поэтому угорцы их и называли. Да. Уральцы. Да, да, часто давали имена, названия по рекам, по местам проживания. Вот вполне возможно, что угорцы – это как раз у Большой горы Урал. Ну ладно, это так, мое соображение. Идем дальше. Идем дальше. Наташа В. Вопрос. Вы говорите, индусы – это арии, но мы же не похожи. Во-первых, я не говорю, что индусы – это арии. Это потом, часть индусов – потомки ариев. Это важное дополнение. В Индии, и там на Индостане, там можно и про Шри-Ланку говорить, и про, не знаю, про Бангладеш, и там про Пакистан. Там много вариантов. Дело в том, что действительно арии, исторические арии, настоящие исторические арии, у которых уже известны, у них была гаплогруппа R1A и был субклад Z645. И вот этот субклад, то есть часть, это подгруппа, от него отошли, значит, ряд направлений, ряд ветвей. Один из них – это Z280, современные этнические русские в большой степени. И вторая – это Z93, это есть арии, южные степные, лесостепные арии. Вот они прошли до Урала, до Южного Урала, повернули на юг и ушли в Индию. И вот они пронесли свою гаплогруппу в Индию. И они же, судя по всему, судя по датировку, они образовали высшие касты. Ну, узнаете вообще славян? Или там братьев славян? Ну, организовали высшие касты, сами в них записались. Это хороший такой вариант. И вот они стали таким образом узаконили себя высшей кастой Индии. А других местных людей в эти касты не допускали и близко. Но там была масса местных. Пришли-то немного относительно. Видимо, там группа была не такая большая. А были миллионы и миллионы местных людей, которые там жили уже по меньшей мере, ну, я не знаю, там 30-40 тысяч лет. Это дравиды. Есть такое обобщающее понятие дравиды. Это те, которые говорят на языках дравидской группы. Это не R1A1. Это гаплогруппа L, гаплогруппа H, она же H по-английски, ну и так далее. Там C, она же C. Это дравиды. И они либо находятся на других кастах, низших, либо они вообще внекастовые. Есть в Индии племена, которые никакие касты не записывают. Поэтому, когда вы говорите, и индийцы – это арии, нет. И среди индийцев ариев, я думаю, максимум процентов 30 современных, может быть, окажется 25. И это те, которые, как правило, входят в высшие касты. А высшие касты – это тоже свои прослойки. Есть брамины, есть кшатрии, но те, кто интересуется Индией, они знают. Кшатрии – это потомственные военные, брамины – потомственные священники. Вот в высших кастах до 72% – это носители R1A. А на русском уравнении, повторяю, R1A – это современные этнические русские. Так вот, если взять их гаплотип, что есть уникальные, номер как бы паспорта ДНК. И вот в самом длинном, который обычно используется, это 111 цифр. Вот это, если у вас в паспорте там цифр, наверное, десяток в номере паспорта, то там 111. И вот если написать или напечатать 111 цифр, это кому сходятся общие предки индийцев, R1A, и 111 рядом – это те, кому сходятся общие предки русских этнических R1A, то между ними на 111 номерах всего 7 отличий. То есть это означает, что их общий предок был где-то рядом. Ну и уже посчитали. То есть это было где-то примерно 5000, а даже может быть 4900 или 5200-4900 лет назад. Жил общий предок и индусов R1A, и русских R1A. И вот этот общий предок имел гаплогруппу Z645. То есть от них образовались арии те и арии эти. Почему я говорю, что этнические русские гаплогруппы R1A – это потомки ариев, прямые потомки ариев? Потому что и у индусов, и на индийцев, в общем случае, скажем, Z645 в их генеалогии, и у русских R1A Z645 в их генеалогии. Они разошлись уже позже, когда уже образовались арии. Вот, поэтому я такую поправку должен вам сделать, что это потомки ариев. Арии, как нам историческая наука нам поясняет, и поясняет не без причины, арии как таковые, они закончились примерно в первом тысячелетии нашей эры. А, потому что это последний раз, когда арии вообще употребляли понятие, это было в Персии, это было примерно середина первого тысячелетия до нашей эры. После этого слово «арии», как отнесение к современникам конкретным, оно не употреблялось. Поэтому присваивать себе «арии» слово – это не очень хорошо, а слово «арийцы» – оно ненаучное. Дело в том, что научное слово – это «арии». Везде в публикациях, в книгах идет «арии», «арии», «арии». «Арийцы» – оно это вульгарный перевод с немецкого слова «арии». Понятно, что слова «арийцы» в немецком языке нет. Которое слово «арии» было в ходу в нацистской Германии в 30-х годах. И то они, да, они называли себя арийцами, как потомки. Но и то они называли себя ариями. А арийцам это было в русском переводе. И поэтому, значит, НКВД, в частности, у них в ходу было это слово, они говорили, что арийцы – это как раз нацисты. И поэтому, когда арестовывались, к сожалению, многочисленные среди интеллигенции, это были, в частности, группа была составителей, редакторов словарей, немецко-русских в России. И была программа в НКВД, называлась «Арийцы». И вот эта программа – это вульгарный перевод немецкого «Арии». И с тех пор слово «арийцы» приобрел политический оттенок с таким неприятным душком, с нацистским душком. И поэтому, когда я слышу по-русски говорят «арийцы», я морщусь. Внутренне, во всяком случае, а часто и внешне. Потому что люди не понимают, что это термин, который запачкан сильно. А вот «арий» исторический – это термин вполне нормальный, как и все остальные древние термины. Приходится подробно объяснять. Хорошо. Я когда услышу вас, уже не первый раз у себя так ловлю на мысли, пришли наши предки, ну или одна из наших родственных ветвей, и записали себя в высшую касту. Но здесь мне тоже так внутренне происходит такое противоборство с самим собой. Это примерно то же самое, когда в первый класс входит учитель и говорит, я себя записываю в касту учителей. Но он уже и так учитель, чего его куда-то записывать? Он мудрее, он принес знания. В Индии была беспрецедентно создана каста высшая, которая разделила людей на высших и низших. Вот в чем дело. Этого не было наверняка. Я, конечно, не знаю, я только могу догадываться, но поскольку арии были ариями, и они были как все, они были европейцами по облику, они были никакие, не какие-то другие. Это были нормальные европеоиды или европейцы. И они не были, у них не было градации, наверняка ли об этом неизвестно. А вот когда они пришли в Индию, они организовали высшую касту. Они, судя по всему, испытывали неприязнь или, я не знаю, пренебрежение или брезгливость коренному населению. И этим самым они разделили людей на высших и низших. Поэтому это, конечно, по тому времени было естественно. Их нельзя за это осуждать. Это была принятая практика. Вообще там всегда же были графы, бароны, там дворяне. Но они не были навязаны извне в России. Они были выслуженные. Дело в том, что, допустим, кто такие были дворяне на Руси, в России? Это военная прослойка. Это была дружина князя, которые были дружиной. Князь. И князь зависел от дружины, а дружина зависела от князя. Их профессия была, ну, так сказать, напоминаю фильм офицера, родину защищать. Вот это была у них профессия. И поэтому они не сеяли хлеб, они не разводили, то есть не выращивали там скот. Их профессия была родину защищать, защищать людей. Потому что крестьянин и прочий простолюдин, они оружие в руки никогда не брали. Во-первых, не брали, потому что не было смысла, потому что придется постать, что нужно тренироваться каждый день. То есть дружина и князь наверняка упражнялись во владении там, щитом, мечом, саблей ежедневно по много часов, потому что в первой же битве, если нет у него этих навыков уже отработанных, понимаете, в крови уже отработанных, их тут же убьют. И поэтому что крестьянином с этой саблей, щитом полезет на обученного военного супостата? Поэтому что делали крестьяне? Бежали. Они бежали в леса и прятались. А вперед выходила дружина с князем и отбивала нападение. Тем самым они защищали крестьян. А крестьяне им, естественно, в ответ, а как же ответа должен быть, они их снабжали, они их кормили, они для них лошадей выращивали. То есть было разделение труда. Было большое количество профессиональных военных и было большое количество профессиональных пахарей, там, скотоводов, там, пастухов и так далее. И потом постепенно это трансформировалось в дворянство, причем прошло через детей боярских, а дети боярские была именно первая военная категория, потому что дружины стали боярами. Самая, так сказать, серьезная часть дружины, не только военная, но и мозговитая часть. И вот князь у них устраивал советы и спрашивал советы, они обсуждали. Была такая мини-дума была у каждого князя, и вот при нем были бояре. А у них были дети, их стали называть дети боярские. И они были все военные. Это не просто дети, как, понимаете, сын депутата Государственной Думы. Он же не в Думе. А сыном наверняка называется и представляется, может, даже документ имеет такой. А там сын боярина обязан быть военным. И они поэтому, дети боярские, были все военные. Вот они со временем организовали довольно значительную прослойку. Все это были потомственные, служилые люди, ну, примерно так, от рядового до майора, по нынешним понятиям. Но от рядового до майора, но профессиональные военные. Если помните фильм, кстати, по-моему, там «По городу шла конница», как так называлось, там Гафт еще играл полковника, который, значит... «О бедном гусаре замолвите слово». «О бедном гусаре замолвите слово». Помните, там говорил один из людей, который пострадал, говорит, я рядовой, он был рядовой, но я, говорит, дворянин. И вот это было часто в то время было. То есть он был рядовой, но он был дворянин со своим конем, со своим обмундированием, со своим оружием. Он служил в поместной или дворянской коннице. Поэтому они были от рядового до майора, а выше майоров были уже воеводы, стольники. Там уже другая была игра. И вот дворяне потом отошли, немножко они разошлись с детьми боярскими, потому что дворяне были при дворе. Дети боярские были служаками, они были потомственными служилыми, а дворяне были при дворе, причем далеко не только военные. Они были, служили при дворе и подавали еду, и пробовали еду, и постели стелили, были постельничьи и конюши. И поэтому поначалу дети боярские были, конечно, престижнее, были важнее. А потом дворяне постепенно стали людьми, все стали людьми военными. И всегда так писали: дворяне и дети боярские. Возьмите любые старинные источники, идет так: дворяне и дети боярские. Когда там нужно отбивать там пленных, защищать, нападать на супостаты, пишут: город выставляет конницу дворян и детей боярских. И вот это вот в те времена и было. Поэтому тоже было сословие. Но это не было навязано извне, это было выслужено своей доблестью, военной доблестью. И постепенно эти дети боярские, когда они уходили на пенсию, так сказать, по выслуге лет, либо по ранениям, они все имели наделы, потому что раньше платили двор царский, платил за службу землей. И поэтому была такая фраза, что земля должна быть во служении. И поэтому, когда значит, сын боярский или дворянин приводил своего недоросля на первую запись служить, часто этому недорослю отписывали уже землю. И землю добавляли зачастую и самому дворянину, либо сыну боярскому. И в итоге они уходили, когда заканчивалась их служба, они садились на свою землю и становились помещиками. Вот поэтому досадно, что слово «помещик» потом стало иметь такой негативный оттенок, а то и просто оттенок агрессивно-негативный. На самом деле помещики – это были отставники из армии и их потомки. Вот это были помещики. Причем часто это были именно люди, которые ушли со службы и находились на своей земле. А земля была выслужена. Вот поэтому, когда начинаешь в историю погружаться, начинаешь понимать, что, оказывается, помещики – это были отставники. Сколько сейчас отставников вокруг в России? И какое к ним отношение, какая у них пенсия, какие у них жилищные условия? А раньше они были, понимаете, дворяне и дети боярские. Вот если настанут времена, когда за службу сторона будет адекватно им отвечать, вот тогда действительно времена настанут хорошие. Пока это не очень, к сожалению. Я думаю, что все в наших руках. Благодарю за экскурс. Я думаю, что если с Русью более-менее все понятно и многое здесь сходится, то вот с Индией здесь можно подискутировать, но только не в этой программе, потому что там есть некоторые интересные течения, и думаю, что не все так однозначно, что там пришли, там назначили и так далее. Я думаю, там была целая такая эпопея входа туда наших родичей, сородичей, и что там не все так однозначно, кто-то записал, переписал. Ради бога. Да. Если есть данные, всегда приветствуется, я буду рад об этом узнать, если какие-то есть письменные источники, которые говорят о том, как создавались высшие касты. У меня ощущение, что их нет. Хорошо. Ладненько, идем дальше. Сергей Кудашов, вопрос в эфир. Почему, кстати, это опять же вопрос, который сегодня мы озвучивали, но, видимо, надо еще пояснить. Почему N1S1, ну или C1, часто называют финно-угорскими, либо угорскими? Как так, если многие говорили тысячи лет на славянских и других языках? Ну, чтобы объяснить, N1C1 – это устаревшее название, N1A1 – новое. Дело в том, что номенклатура была пересмотрена и просто переназывали. Поэтому N1C1 и N1A1 – это одно и то же. А уже года 2, то и 3 – это N1A1. Почему их называют финно-угорскими? Да потому что в России, к сожалению, к большому сожалению, вот эта манера, она среди вот какой-то такой, понимаете, образованцев или там часть интеллигенции, она популярна. Все тащить с Запада. Понимаете? Вот это сплошь и рядом. И это те же скандинавы, которые там вообще, которых потомков не осталось совсем, они, оказывается, основатели, что, оказывается, их было огромное количество. Сейчас вот, кстати, появилась статья одного из норманистов, археолог, который работает с этими вещами. Они там нашли череп женщины. И сделали, похоже, сделал он, никаких данных не дает. Стронцевый анализ, стронцевый изотопный анализ. И он пишет, что возможно, это он так думает, что это скандинавский череп, это женщина приехала из Скандинавии. Может быть, во-первых, ну и что? Ну а сделал бы славянский череп на Западе, в Европе, сколько угодно, и писали бы, возможно, он вообще славянин, он, возможно, вообще... прибыл с русской равнины, там ажиотаж был бы определенный. Во-первых, это ничего не означает, что если даже кажется скандинавский, но он, на каком основании он это сказал? О том, что это мы знаем, что стронцевый анализ дает метку того места, где человек вырос. Дело в том, что берут анализ, делают, как правило, зубов стронцевый, а зубы растут только до подросткового возраста, или там до молодежного возраста. И поэтому, когда зубы перестают расти, то у них остается та же та доля стронция, которая всосалась из почвы через пищевую цепь из той территории, где этот самый молодой человек жил, где он родился, где он воспитывался, где он жил. И поэтому стронцевый анализ действительно может дать указание, какая там цифра и где может быть та территория. Но дело в том, что этих цифр ограниченное количество, а территории неограниченное количество. То есть сказать, чтобы в России... сделать анализ, сказать, что это из Скандинавии, то есть это просто практически немыслимо. То есть человека там хочется видеть. Наверняка появится статья, где будут данные подогнаны. А на самом деле, конечно, важно такие исследования проводить. Здесь вот эти вот тащат то, что финны были на русской равнине древней, которых не было никаких древних финнов, что были балты на русской равнине древней, да не было никаких древних балтов. Открываете книгу Акунина «История государства российского», там само на первой странице, что жили в древности, жили финские охотники и рыболовы, которых вот славяне ославянили. Да не было никаких финских охотников и рыболовов в древности глубоко на русской равнине. Понимаете, но с Акуниным там разговор отдельный, понятно, почему он так пишет. Вот. Но дело в том, что таких историков полно. И поэтому вот это финское притащили на Урал, где угорские языки, и притащили, что эти угорские стали вдруг финно-угорскими. Вместо того, чтобы разделить, где финны, а где угорские, либо это в Финляндии пусть будут финно-угорские, а в России это должны быть угорские языки. Но опять же, это епархия лингвистов. Я не могу в это дело вмешиваться. Я просто говорю о том, что когда мы переводим лингвистику на происхождение, то нужно от лингвистики переходить к происхождению, а не держаться, продолжать за лингвистику. У них своя, так сказать, компания, а у тех, кто работает с ДНК, компания другая. Хорошо, своя компания, у нас своя компания. Хорошо, идем дальше. Наташа В. Вопрос. Есть подозрение, что наша гаплогруппа претерпела изменения. Есть такая информация? Но она постоянно претерпевает изменения. Она это понимаете, это все равно сказать, что вот есть подозрение, что вот дерево, которое растет у нас за окном, претерпело изменения. У него выросла, у него новая ветка. Ну, конечно, изменения претерпело. Вот ветка выросла, и ствол толще стал, да листики появились. Вот так же и с гаплогруппами. То есть гаплогруппа изменения не претерпевает. как она была, RDNA, а это мутация в нуклеотиде номер 12 456 223, вот как она, мутация, претерпела, там связи химически поменялись, вместо там аденина стал цитозин, говоря о нуклеотидах. Так это и осталось у всех нас, носителей RDNA. Вот я RDNA носитель, у меня та же мутация есть, у отца моего, у моего деда и прадеда и так далее. Это никаких изменений не претерпело. А вот новые веточки и листики, конечно, добавились, потому что у меня есть мутации, которых нет, у моих предков не было, которые жили там 1000 лет назад. Да даже и 200 лет назад жили, у них наверняка мутация была меньше, чем появились у меня. Но это мутация, которая на здоровье не влияет. Это не те мутации, которые обычно страшное слово, там Чернобыль, там, не знаю, радиация. Это мутация не в генах. Это мутации просто в ДНК. Так я когда-то ввел такое шуточное понятие ДНК на манжетах. На манжетах ДНК. Вот на манжетах эти изменения есть. Поэтому там, да, там меняется. Глопалгруппа не меняется. И дальше продолжение. Видимо, связано с предыдущим вопросом от Наташи. Вопрос. Антропологию как изменили? Есть различия? Ну, естественно, женщины делают антропологию. Они делают. Потому что, когда у Пушкина был отец Пушкин, он не был мулатом, он не был негроидным. Кто сделал Пушкина негроидным? Жена его отца, мама Пушкина. А почему мама Пушкина имела негроидные черты? Потому что от прадедушки Пушкина, от Ганнибала. Поэтому женщина, Ганнибал вышел, женился, точнее, на русской женщине, появились чернявые, смуглые дети, внуки, и вот правнуком Пушкин, он еще сохранил в себе негроидные черты. Поэтому антропология, конечно, меняет. А по отцовской линии у Пушкина, там аж до, по преданиям от Александра Невского, там все нормально европеоидны, никакой вообще мулатости нет и быть не могло. То есть могло бы, если женились на негритянках. Поэтому каждый раз, когда мужчина женится на женщине другой антропологии, или женщина выходит замуж за мужчину другой антропологии, у них дети всегда наследуют смешанную антропологию. И вот так, так устроена жизнь, и в этом ничего плохого нет. То есть некоторые считают, что это плохо. Есть течение, которые считают, что никак нельзя. Это вообще нарушение закона природы, это вообще просто такое святотатство. Нет, на самом деле часто смешение кровей приводит к, ну как у Пушкина, между прочим, приводит к новым выбросам энергии, таланта, каких-то интересных вещей. Красивые мулаты получаются часто. Вот те, кто был на Кубе, я там был не раз, ну действительно просто красавица. И как нам с гордостью кубинцы говорят, вот у нас какие девушки, только посмотрите. И они абсолютно правы. Антропология смешана на Кубе. Там не так много чисто испанцев, а очень много смешанных. Вот, поэтому всегда антропология, если брать мужскую линию, и к ним приходят женщины, и они делают, меняют антропологию. Это закон природы. Понятно. Здесь такая реплика была по поводу Пушкина, что, может, Пушкин – это не Пушкин, а негроид – это вообще какой-то левый парень. Может, Пушкин выглядел иначе, он же был голубоглазый, 2 метра рост. Ну и что ж. Ну ладно. Пушкин сам был маленький, низкого роста, никакой он не был, 2 метра, был курчавый. Вот. А что глаза, так понятно, дело в том, что не все признаки от Ганнибала. У него же была, и отец у него был европеоидный. Поэтому что-то прошло от европеоида, что-то прошло от негроида. И это нормальное дело. У каждого коктейль. Причем это не 50 на 50, как некоторые считают. Там цифры другие. Там как сложится, как пазл, так сказать, сложится, как ребус свернется. Поэтому глаза, нет проблем. Иногда вылезают глаза тоже, кстати, ревнивые мужья или жены. Считаю, что раз, когда у мужа голубые глаза, у жены голубые, вдруг у сына черные или карие. Это, мол, непорядок, что-то не то. На самом деле вылезли какой-нибудь прабабушки, прадедушки, сколько угодно таких вариантов. Мне еще реплика от Ильи Муромца. Он был блондин голубоглазый. Ну ладно, идем дальше. Трехметровый голубоглазый блондин. Да. Ширину в плечах в полметра там или сколько там. С каждой стороны там метр шириной, да? Шелкопряд Монашенко, так себя называет, реплику задает к нам в эфир. Анатолий Алексеевич, вы защищаете ученых, а на самом деле наука, в кавычках, стоит на месте. Взять ту же трансплантацию, потрошат здоровых людей и лечат, в кавычках, больных. Наука не движется, чтобы уйти от преступления. Вот. Так, поправку. Во-первых, так нельзя сказать, что вы защищаете ученых. Но это все равно сказать, что, не знаю, летчик защищает летчиков, а печник защищает печников. Не обязательно, бывают и плохие печники. Поэтому человек защищать-то. Поэтому я не защищаю ученых, я объясняю, как в научном мире обстоят дела. Какие есть правила поведения. Скажем, у спортсмена есть свои правила поведения на входе спортивных состязаний. Он обязан бежать по своей дорожке, не забегать за белую полосу, которая справа и слева есть. Он обязан, то же самое пловцы, они обязаны соблюдать правила. Есть этика спортивная, есть этика научная. Не все ее придерживаются. Есть спортсмены, нарушающие этику, сколько угодно. Есть ученые, нарушающие этику, сколько угодно. Есть военные, нарушающие этику, сколько угодно. Но в целом, когда военный объясняет, какая этика у военных, у него есть свои правила, свои принципы. И он их излагает. То же самое у ученых. Есть определенные этические правила. Среди ученых есть сколько угодно негодяев, мерзавцев, сколько угодно. Чего их защищать? Вот. Есть те, кто подделывает свои данные. Время от времени скандалы появляются, и они с завидным постоянством они гремят. Поэтому тут нечего даже их защищать. Теперь, что касается перехода к тому, что вот наука стоит на месте. Ну, конечно же, нет. Наука не стоит на месте. Наука идет вперед, и просто есть наука разного масштаба. Есть много, понимаете, лаборантов. По сути дела, он хоть он и у него степень кандидатская там, или даже докторская, а по натуре он лаборант. Шаг в сторону, понимаете, это нарушение. Шаг в сторону побег. Это, правда, не девиз лаборантов, это другое. Но вот так они устроены. Они боятся что-либо нарушить, не боятся выдвинуть новую гипотезу, не боятся что-то... Они всегда поддерживают начальство. Они никогда не перечат тому, от кого они зависят. Вот таких много. А что касается медицины... Очень сложная область. Дело в том, что я много лет работал в медицине и знаю прекрасно, как там обстоят дела, насколько должны быть отлажены медицинские процедуры, прежде чем их начинать применять. Иначе, понимаете, вот люди, которые критикуют, если неотлаженную методику или хирургию, или терапию, лекарство вдруг внезапно бросить или начнут умирать, они же первым начнут кричать. Куда смотрится медицина, куда смотрит наука? Понимаете? Все идет нормальным своим ходом. Другое дело, что иногда это тормозится. Иногда это тормозится ретроградами. Иногда это тормозится отчасти регуляторными системами, скажем, Минздравом. Еще кем-то. Скажем, я работал много лет в США в медицине. Там есть так называемый FDA, но это аналог Минздрава. Так они требуют фактически... чтобы каждое лекарство, которое проходит экспертизу, на него было потрачено десятки миллионов долларов, а на самом деле сотни миллионов долларов. То есть не то, что они требуют потратить там миллионы, но они требуют таких испытаний, которые безумно дорогие, которые стоят десятки и сотни миллионов долларов. Мы, например, отложили одно испытание, когда мы потратили 70 миллионов долларов на лекарство, прошли два этапа его испытания, а работали мы в клинике, совершенно четко работали. И третий этап, нужно было еще так миллионов 100, а то и 200. У нас таких денег не было уже. Поэтому мы его отложили, до сих пор лежит. Лекарство противораковое, лекарство, между прочим, которое уменьшает побочные эффекты при химиотерапии. Поэтому, если бы Минздрав сказал, нет, давайте сейчас применяйте, раз его бросили, люди начнут умирать. Что делать? Поэтому мы ничего не можем сделать. И когда каждое лекарство в США, на него просто обязаны потратить сотни миллионов долларов, мне грустно и смешно читать, что почему лекарства в Америке такие дорогие. Да потому что потрачены сотни миллионов долларов. Откуда деньги взяли? От инвесторов. А инвесторы, инвесторы хотят деньги обратно? Естественно, они с таким условием давали. Поэтому лекарства приходится продавать очень задорого, чтобы хоть немного отбить этих денег, как немного, в идеале все надо отбить. И поэтому деньги отбиваются, чтобы, значит, вот, вернуть инвесторам. Поэтому дорогое. То же самое касается других лекарств. Когда еще оно не отработанное, тогда пенять нечего, надо отрабатывать. Никакой ответственный врач не будет применять какие-то методы или лекарства, когда они не прошли цикл. Во-первых, его за это посадят, а во-вторых, он сам это не станет делать, он несет ответственность, клятву Гиппократа применял. Никакое шаманство не имеет права применять. Хотя он говорит, вы знаете, вот у шамана тот-то вылечился. Ну и что? А сколько умерло? А сколько не помогло? Он же не может так делать. Он же должен смотреть статистику, а никакой шаман статистику никому не даст. Сколько у него вылечило, сколько у него померло. Потому что статистика будет никогда не в пользу шамана. А в Минздраве мы обязаны давать детально по каждому больному четкий отчет, сколько лекарств введено, у кого какие побочные эффекты, кто, к сожалению, умер. А умирает, естественно, когда работаешь с раковыми больными, они, естественно, умирают в процессе. Тут ничего не сделаешь, поэтому они всегда умирают. Но главное, чтобы больше не умирали, когда им даешь новое лекарство. Поэтому не надо ругать медицину. Можно сожалеть о том. Можно как-то пытаться, я не знаю, с петицией обращаться, может быть, вдумаясь, а какие-то от Минздрава требования, они автоматически многолетние. Бывает, что 10 лет, 15, 20 лет испытывается одно и то же лекарство. А у него показатели вроде бы неплохие. Но есть другие способы. Есть экспресс-прохождение, когда показатели неплохие вроде, скажем, в раковых делах, то считается, лекарство может получить прогрессивное прохождение, когда оно работает в 15% случаев. То есть один из шести выздоравливает, и считается это замечательный результат. То есть тогда лекарство может получить прогрессивный, значит, прохождение на утверждение. То есть там такая система сложная своя, поэтому я бы не специалистам все-таки не советовал хулить медиков процедуру прохождения лекарств. Это для этого нужно быть медиком, чтобы такие вещи понимать и на эту тему говорить. Я думаю, что если постараться никого не ругать, то есть задаться целью кого-то ругать или не ругать, а лучше всего не ругать, да, то в этом случае надо просто вести здоровый образ жизни и быть здоровым человеком, чтобы потом ну, не это прибегать к таблеткам. Да, да. На самом деле получается следующее. Хорошо быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, не так ли? Да. Но не у всех получается. Я про что. Сначала люди себя гробят, себя всовывают все подряд, а потом начинаются какие-то проблемы и начинают бегать по таблеткам и ругать тех, кто им таблетки втридорога продает. Вот, конечно, ребят, вы перестаньте себя уничтожать, и тогда вам придется меньше за таблетки платить, и тогда меньше придется придумывать новые какие-то лекарства для того, чтобы вас лечить. Но все же очень просто. А у нас получается так. Сначала гробим себя, а потом почему-то ругаем тех, кто нам подсунул какие-то таблетки, или не те таблетки, или лечил не так. В конечном итоге мне стало еще хуже. Заботьтесь о себе, о своем здоровье для начала. Конечно же, бывают проблемы. Конечно, бывают проблемы. Там ногу вывернул, там еще что-то, ну, поцарапался, обрезался, там голову ушиб. Это понятно. Но есть вещи, которые вы сами, проблемы, сами себе нарабатываете. Ну, хотя бы вот это перестаньте делать. Ну, тут не только это. Я смотрю каждый день, я смотрю русское телевидение. И у меня просто чуть ли не депрессия, конечно, не медицинская депрессия, а расстройство, что все или очень много крутится вокруг выпивки. Юмор – это вообще сплошные о выпивке. Самые шутки, передачи, везде вот водка идет просто вот косяком. Это большая часть телевидения. Центрального ли, не центрального ли. И вот это, конечно, это уникальная ситуация. Вот этого, я думаю, наверное, ни в какой другой стране этого нет. Поэтому я почему еще расстраиваюсь-то потом? Потому что, скажем, ну я не хочу себе делать рекламу, но я, например, водку вообще не пью. Хотя я химик по образованию и обязан вроде как. И Менделеев завещал, что нет такого химика, который водку не пьет. Но на самом деле, естественно, когда я был студентом, то, как и все, и даже спирт питьевой попробовал, поскольку работал и на Сахалине, и на островах Курильских, и на Дальнем Востоке, где спирт 95% продается или продавался, в всяком случае, запросто. Вот. Но когда я понял, что мне это не нравится, и вообще водки вкуса нет, у меня такое ощущение, то я перестал пить, это уже лет, наверное, 30-40. Я водку в рот не брал, и ничего, как-то вот не переживаю, не страдаю. И это здорово. Так что... Народное славянское радио очень активно поддерживает, есть такое направление, такой сайт «Наше дело». Вот там как раз поддерживаются все трезвеннические направления и разъясняется, почему именно стоит жить здоровым и следить за своим здоровьем, почему эту дрянь лучше не употреблять. А по поводу питьевого спирта, вот как-то я не припомню, есть медицинский вроде бы спирт, а питьевого спирта я такого не встречал. Вот питьевой спирт раньше продавался на всей периферии. Средняя Азия, Казахстан, когда я был на Целине, было там 4 раза, то просто покупали, стоил, по-моему, он то ли 3,75, то ли 5,75. Это был пол-литра, так назывался, питьевой спирт. Жуткие вещи. На этикетке и ящиками это все продавали, и это ящиками тут же все выпивалось. Я не трезвенник, должен сказать, иначе это было бы неправильно. Меня неправильно поняли. Я не трезвенник. Вот только вчера шампанское выпил, так что и был за что, и вино время от времени употребляю, и как-то меня это не огорчает. А вот водка, у меня к водке предубеждение по ряду позиций, не медицинский. Предубеждение то, что я вижу, как много трагедий связано с водкой, как много смертей связано с водкой, как много разрушений здоровья связано с водкой. Поэтому я водку не пью в принципе, не по медицине, повторяю. Именно поэтому же я, например, не играю в карты. Я думаю, кого-то это, наверное, огорчит, но у меня с детства предубеждение к картам, потому что, может быть, литературу художественную много читал и знаю, сколько трагедий с этим было связано. И у меня такое ощущение, что, взяв карты в руки, как-то я, вот, понимаете, выпускаю из рук свою инициативу. А я стараюсь сам контролировать ситуацию. А в карты контролирую то, какая карта выпадет. Понимаешь, что не только, но уже еще думать. И тем не менее, я не люблю ситуации, когда не я диктую, принимаю решение, а когда за меня принимают другие. И в частности, карты. Вот шахмат – это одно, а карты – это уже психологически, ментально. Мне не нравится. Я не люблю играть в такие вот игры, когда судьба. Вдруг такая, да, или везение. Я считаю, что нужно самому определять свое везение. Вот так. Так что прошу прощения за такую саморекламу, но хотелось бы поделиться, потому что раз уж речь зашла про такие вещи. Понятно. Ну, я-то убежденный трезвенник уже много-много лет и вообще ничего не употребляю, то, что связано со спиртом, потому что спирт имеет одинаковую формулу, неважно, из чего он сделан, то ли он сделан из зерна, то ли из дерьма, и то ли из винограда, но формула у нее совершенно одинаковая. Другое дело обработки, очистки там и вкусовые какие-то прибавки, добавки и так далее. Но воздействие спирта, что это в пиве, что это в вине, даже высококачественном, что это в водке, оно все равно одинаковое. Моча вот этих самых дрожжевых бактерий, грибков, полугрибков и так далее, она совершенно одинаковая. Поэтому что она в вине, что она в водке, что она в питьевом или медицинском спирте. Поэтому я знаю, как разрушает, и проверял это неоднократно. А гибнут-то люди на самом деле не от водки, а от спирта, который содержится в водке в других каких-то делах. Я знаю людей, которые выпивали бутылочку не водки, а бутылочку благородного вина, и потом они также садились за руль и убивали много людей, врезаясь в толпу на остановке. Вот, и так, также давайте, пиво. Давайте я разрежу эту обстановку вопросом. Вы знаете, сколько раз в Библии употреблено слово «вода»? Сколько? То есть вода, не, конечно, не как там Христос ходил там по воде или там, что в воде тонут, а именно как напиток. Хорошо, вода. Сколько? 6 раз. Хорошо, вино чаще. Сколько в Библии употреблено слово «вино»? Сколько? 370 раз. Отлично. А вы знаете о том, что слово «вино» имеет несколько другое значение, нежели чем оно сейчас имеется? Например, есть плач одной женщины, которую в Библии можете прочитать. «Господи, у нас засуха, чем же мы, у нас нету урожая, чтобы кормить детей, у нас нет вина, чтобы поить детей». Дальше. Ушел человек в виноградник и принес горсть вина. Так что слово «вино» в древности означало совершенно не то, что сейчас нам втюхивают. Очень часто к алкоголю вино вообще никакого отношения нет. И в Библии тому, кстати, если уж мы про это стали говорить, доказательств тому множество. И если уж мы говорим про то, когда было превращение воды в вино, то в этом случае можете там почитать в прямом переводе о том, что сказали: «Хозяин, ты чего ж сначала нам подавал дурное вино, подал нам хорошее вино?» Дело-то в том, что сначала он подал сброженное, то есть испорченное вино, виноградный сок. А потом, когда тот, кого именуют Иисус, превратил из воды в вино, превратил воду в вино, он превратил как раз в тот самый сок, который и был вином по названию. Алексей, вы становитесь на шаткую дорожку. Я в этом специалист. Да, но только мы можем первую энциклопедию почитать британскую, там об этом тоже написано. Не надо мне британскую энциклопедию, дело в том, что моя профессия была биохимия алкоголизма, как раз в Гарвардском университете. И я занимался как раз алкогольными напитками, в смысле вот искал для них противоядие. И я изучал историю и вина, и виноделия, и поэтому, когда я цитирую Библию, это не просто так, мне это не интересно. Поэтому давайте даже не будем обсуждать. В Библии вино, как вино, именно употребляется, как алкоголь. И когда детей поили вином, его поили алкогольным вином. И дети к полудню уже были косые, натурально. Потому что воду не пили только потому, что от нее умирали. Вода была, естественно, не пастеризованная, вода была плохая. И поэтому воду пили только в двух реальных случаях. Либо это из скважины, либо дождевая. Поэтому пили всегда вино. И вино как раз спасало людей. Поэтому давайте мы сейчас от темы не будем отклоняться. Просто я повторяю, что я этим самым занимался. И когда там горсть вина, это вы еще раз перепроверите по Библии. Не горсть вина, а гроздь вина. А, я думал, что гроздь, говорите, вина. Понятно. Но то, что виноград могли называть вином, это уже другой разговор. Но дело в том, что вино, его как начали примерно, правда, пиво, где-то 10 тысяч лет назад делать. И именно с тех пор, еще с очень давних, и пили алкогольные напитки, и этим спасались от желудочно-кишечных заболеваний. Поэтому всегда пили вино, а перешли на уже дистиллированные напитки, то есть это на как-то по-русски на чистый спирт, ну или там неважно, водку и прочее. Только уже в нашей эре не тоже пили его мало, а пили много, когда чума там как такие вот, то есть его применяли и как значит для поднятия тонуса, и как да такой. Ну я вас понял, да. Чтобы не так тяжело было умирать, так скажем, для веселья. Вот. Но давайте мы об этом не будем, потому что только что я сказал, что алкогольные напитки по телевидению сплошь и рядом, мы еще сами будем об этом говорить. Я к тому, что в России достаточно было большое количество чистой воды всегда, и поэтому нет необходимости и не было необходимости в России применять алкоголь для дезинфекции. Поэтому я думаю, что если мы смотрим на арабов и многих людей, которые живут в тех районе, мы можем увидеть как раз остатки воздействия того самого вина, которое они давали детям. В России же такое не водилось. И очень много есть упоминаний того, что в России вообще не пили. И даже когда стали привозить импортные винные изделия, я напитками не могу это назвать, потому что не питают они. Вот, в этом случае было очень много недовольств со стороны русских людей, что это вы сюда везете. Ну, вообще упоминаний да. Очень много, и поэтому то, что арабов касается и каких-то там семитских племен, это ихние проблемы. И то, что с ними происходило и происходит, ну, в общем-то, у многих написано, ну, скажем так, на лице в прямом и переносном смысле. Все-таки русские люди и славяне, о чем сегодня идет речь, они несколько отличаются и по внешнему виду, и по устройству, и по менталитету, ну и по ресурсам водным, в частности, которые воды не были отравлены раньше, и можно почитать наших соотечественников, которые пили, ну, конечно, не из лужи, а из любой реки, и при этом оставались здоровыми. А я уж не говорю про колодцы и про многое другое. Ну, ладненько. Мы, в принципе, закончили со всеми вопросами и репликами. И у нас в завершение самая приятная часть, когда мы желаем нашим слушателям и зрителям что-то доброе, красивое, вечное, исходя из темы. Напоминаю, тема «Откуда произошли славяне и русские». Хорошо. Хорошо. Доброе, вечное я оставлю в стороне. Я все-таки не в церкви, а не пророк. А вот то, что откуда произошли славяне и русские, уже в большой степени известны. Естественно, многое предстоит сделать дальше. Сейчас, о чем я не упоминал, активно изучают древние ДНК, извлеченные из древних захоронений, из костей. И мы, наконец, наверное, уже через несколько лет, а может быть и раньше, узнаем, кто были там кривичи, поляне, древляне там, и так далее. Их два десятка разных древнерусских племен. Это добавит нам информации, но в целом становится понятным, что славяне – это действительно, как сейчас говорят, это правильное лингвистическое определение. Славяне – это те, кто говорят сейчас на языках славянской группы, но у них были предки, которые, в частности, у русских, которые тоже вполне можно назвать русскими или русами, наверное, чтобы уйти от темы этничности. И они действительно уходили вглубь, но по меньшей мере на 5000 лет вглубь. И это все происхождение было происхождение русских. Почему я говорю происхождение? Если кто помнит, еще при Советском Союзе был учебник истории СССР, и он начинался с древнейших времен. Он не начинался с 1917 года. Поэтому, когда говорят об истории русских и славян, тоже надо начинать с древнейших времен и постепенно подводить к тому, а где сейчас и кто сейчас эти русские славяне. Поэтому у меня пожелание не ограничиться тем, что дают учебники, а самим вопросом интересоваться, работать над, желательно, опять же, если есть финансовые возможности и желания, определять свои ДНК, свои гаплогруппы, субклады, гаплотипы. Это даст мощный интеллектуальный толчок. Узнаете очень много нового. И это хорошо, потому что будете учить своих, значит, родных, близких, детей, там, внуков. И это правильно, это, так сказать, благородное. Это большое дело. Теперь, но это нужно напомнить, что говоря о русских, естественно, я отнюдь не говорю, что только русских, потому что наши действительно братья по ДНК, и по культуре, и по истории – это и белорусы, это и украинцы, это и поляки, это и сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы и так далее, и черногорцы. И это все, конечно, единый народ, единый мир, и изучение истории непременно уводит в сторону с большим захватом. И поэтому, как бы ни были отношения тяжелые, в общем, часто неприятные между, скажем, там, русскими и поляками, а эта неприятность подливается еще тем, что мы на ток-шоу видим, допустим, поляков, которые, как правило, русофобы. Как правило. Как правило, их раздражает любые успехи России. Когда мы видим украинцев, как правило, русофобы, как правило, их раздражают успехи России. Я понимаю, что это делается с благой целью, чтобы мы, аудитория, посмотрели своими глазами на тех, кто эти люди. И я думаю, что в этом отношении задача телевидения выполняется. Но, к сожалению, за бортом остаются те миллионы-миллионы наших, на самом деле, братьев и по духу, и по ДНК, и по поведению, и по отношению к жизни. И вот это нельзя забывать, потому что иногда проскакивают вот в нашем ресурсе тоже такие украинофобские заявления. Я всегда их пресекаю, потому что мне не по себе, если об этом узнают наши украинские друзья, и мои личные друзья, и те, которые наши люди по духу и по крови, само собой. И поэтому рано или поздно мы все равно будем вместе. Рано или поздно это все равно будет часть единого русского мира. Это может по-разному называться, но это все равно русский мир. И был он русский, и у белорусов это был русский мир, и у украинцев это был русский мир, и он будет русским миром. Другое дело, как этого добиться? Это очень сложный вопрос. Потому что, к сожалению, уже ядовитые зерна взошли у многих. И я с трудом себе представляю, как одни славяне будут жить в мире и дружбе со всеми другими славянами. Ну такое вот, когда сейчас смотришь на тех, на эти демонстрации фашистские, нацисты, ну как они впишутся в этот новый русский мир? Не впишутся они. Мирно не впишутся. Поэтому какие-то меры, безусловно, и серьезные меры, и жестокие меры, или жесткие, будут приниматься. Какие это меры, я не знаю. Но говоря о славянском мире и о русских славянах, я не мог обойти, пусть даже в заключительном слове, этот очень тяжелый вопрос. Потому что мы едины все равно. И поэтому надо верить, что мы все равно будем вместе. Ну, скажем, как сейчас вместе в огромной степени США и Канады. Можно по-разному. И свои интересы, и экономические интересы. А на самом деле антагонизма-то нет. И вот так нужно выстраивать отношения наши. Уж какие между Францией и Англией были расхождения в прошлом. Жуткие были совершенно расхождения. Однако сейчас, понимаете, отношения уже совсем другие. Поэтому то, что сейчас происходит между частью Украины, между, скажем, агрессивной частью Украины, русофобской частью Украины, это придет в соответствие. Другое дело, что на это потребуется время, но придет. Уж на что были отношения ненавистны совершенно между севером и югом США. А сейчас, ну, только люди, которые погружены глубоко в Америку, те знают, что у южан сентименты бывают такие нетерпимые в отношении северян. Но это глубоко утоплено, потому что и те, и другие понимают, что мы не можем себе позволить эти сентименты, чтобы они выползали наверх. Поэтому, так со стороны посмотреть, тише гладь полная. Вот так со временем будет и между Россией и Украиной. Ну и, само собой, между Россией и Белоруссией, между Украиной и Белоруссией. Но вот для этого надо работать. И вот изучение истории и ДНК-генеалогии, безусловно, это хорошие направления на этом пути. Русские и украинцы практически одинаковы по происхождению, по людям, народ один и тот же, политика вмешалась. Политически это сейчас разное образование. А на самом деле люди одни и те же. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы отношения наладились. Замечательные слова, присоединяясь к каждому из них. И я думаю, что стремление здравомыслящих людей, оно как раз в этом-то и сходится. Только вместе мы силы. Надо понимать наше родство, надо понимать, что у нас устремления единые. Жить по праве, в ладу с природой и свято чтить своих великомудрых предков. Если мы таким образом будем жить, то на этом мы и сойдемся. А разводят нас для того, чтобы поменьше нас стало, потому что когда разделяют, нас уничтожают через стравливание и нами управляют и властвуют. Вот давайте на этой замечательной ноте мы уже и расстанемся. Мне же остается напомнить, что по одному из современных календарей 22 мая 2018 года вторник, по одному из старинных первый день месяца ветров 7526 лета Осьмица, мы сегодня разговаривали на тему «Откуда произошли славяне и русские?». Анатолий Алексеевич Клёсов был главный докладчик и отвечал на интересные вопросы интересных наших зрителей и слушателей. Низкий поклон, Анатолий Алексеевич. Низкий поклон всем, кто участвовал в эфире. Так держать, друзья мои. Вместе мы сила. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего наилучшего. Народное славянское радио. Все нужно, все важно.